Глава 13. Великая битва. Тревожное известие, тем более, что половодье Семилы вскоре пойдет на убыль. Гнурт пронзительный взгляд подытожил рассказ Трерга. Если эльфы озлобились на нас, придется ожидать удара в спину. Возможно, они пожелают атаковать нас прямо посреди решающего сражения, дабы мы не смогли помешать им захватить белого мага. Собрание Совета Альянса проходило посреди вытоптанного сотнями тысяч конских лап поля, при свете множества костров, разгоняющим ночной мрак. Напротив вождей разместились представители Альянса. Само собрание окружала большая толпа человеческих солдат и магов, изъявивших желание внимать речам, что звучат на Совете. Орда непрерывно двигалась к границам Авлии вторые сутки, останавливаясь лишь на несколько ночных часов, дабы позволить лошадям отдохнуть. Сегодня в полдень на горизонте показались отряды человеческих лазутчиков, преследуемые передовыми туменами гзирдов. Люди присоединились к орде, но битвы не последовало. Змеиные языки отступили без боя, умчавшись обратно на всем скаку. С того момента войско Альянса перешло на короткий шаг, дабы сохранять силы. Скорость движения замедлилась, но каждый понимал, что время, отделяющее их от решающего сражения, стремительно иссякает. «Такое может случиться», — ответствовал Трерк. «И потому белый маг будет находиться подле меня постоянно. Боевые жезлы, волшебные артефакты, летающие и прочие големы эльфов меня не страшат. Сколько бы их ни бросилось в атаку, я успею исполнить свое обещание. Я перемещусь в Элериабил и уничтожу его вместе с магическим барьером, что отделяет Эльсириол от остального мира. Но если дети богов обрушат на нас всепожирающий огонь, то спасения не будет». «До этого не дойдет», — воскликнула Элани, вскакивая от волнения. «Я уверена, что Эльфиндил Эльфийский не решится на столь великое зверство. Он не может не понимать, что я никогда не стану исцелять его сородичей, если они совершат подобное, и никакое время не излечит сию рану, ибо я вряд ли переживу одновременно смерть стольких живых существ». «Будем надеяться, что эльфам сие ведомо». Старый шаман оперся на свой посох и с трудом опустился на седло, заменяющее ему скамью. «Пусть говорит человек нам фор, ему слово». «Мои лазутчики сообщают, что армада гзирдов остановилась на границе Авлии и Пустоши и более не движется». Герцог Намфор поднялся со своего седла. «Вместо этого она прирастает с флангов, вытягиваясь вдоль границы в бесконечное построение. Армада песочников длится по фронту 50 миль и в глубину свою тянется на 100 рядов. Захваченные в плен шпионы змеиных языков рассказывают, что нам противостоит армия в 27 миллионов сабель, и ведут ее 5 сыновей Килымпааха. Еще одна армада из 500 тысяч сабель, ведомая 6 отпрыском Всесветлейшего, движется на нас со стороны Мергии. О смерти самого Килымпааха пока еще никто ничего не слышал. Также пленники говорят, что ханы желают навязать нам битву на границе Пустоши, ибо там тепло, просторно и нет крепостей и башен магов. Вторая же армада должна уничтожить или пленить всех гражданских, каковы укрылись в последних двух провинциях Авлии, после чего соединиться с основной армией. А второй армаде пусть расскажет граф Рейнар, рыцарь по праву. Его отряд следит за ней, ему и речь вести». Герцог Намфор умолк, уступая право голоса графу Рейнару, и тот поднялся на ноги. Его плащ и доспехи покрывал густой слой пыли, свидетельствующий о том, что сей рыцарь провел в пути множество часов и спешился перед самым началом совета. «Вторая армада неприятеля идет медленнее обычного», — сообщил граф Рейнар. «Им приходится обходить разрушенные города и поля прошедших ранее битв. В сих местах свирепствуют болезни, ибо некому было предать огню тела погибших. Разлагающиеся останки обильно растасканы падальщиками по округе, и вспышки всевозможной заразы захлестнули земли павших королевств. Живность заражена, Течения рек несут сдувшиеся трупы. Всюду полно грызунов и трупоедов, разносящих заразу еще сильнее. Вторая армада перебила три собственных тумена, среди воинов которых вспыхнула холера. И с тех пор движется в обход мест былых битв. Пленники рассказывают, что поначалу хан велел хватать всех людей, если таковых удастся отыскать, и отправлять их в рабских оковах в Галтанию. Однако после того, как среди подобных пленников половина оказалась заражена холерой, приказ был изменен на повеление убивать всех, кто попадается на глаза, посредством стрельбы из луков. Приближаться к убитым строжайше запрещено, и смертная казнь немедленно настигнет даже того, кто лишь попытался собрать с трупов трофеи. Посему путь второй армады весьма извилист, и мы ожидаем, что она подойдет к Ордыне не ранее, нежели чем 5-6 суток. Выяснить, желает ли хан разделить армаду и направить половину туменов на штурм Раканы немедленно, или будет уничтожать авлийские провинции поочередно, не удалось. Однако все пленники утверждали, что их военачальникам известно о существовании орков некоего могущественного шамана, и потому хан не торопится загонять лошадей, предпочитая дать своим братьям возможность сразить орков самостоятельно. Благо, сил у них для этого предостаточно. Это все. Граф Рейнер исполнил головой короткий поклон всем присутствующим и занял свое место. «Ордена не удержит натиск 500 тысяч сабель!» Вместо герцога Намфора заговорил король Авлий Дамилунг. «Без армии ей не выдержать и дня осады. Мы понимаем, что исход войны и наша участь решается здесь, но если Ордена пойдет, то кзирды хлынут в последние провинции Авлии, где в ужасной тесноте ютятся беженцы со всех человеческих земель. 11 миллионов детей, женщин и стариков. Все, что осталось от некогда огромного мира людей. С их гибелью смысл нашей победы станет весьма ничтожным». «Генеральное сражение необходимо давать здесь», — решительно заявил Трорг Дробящий Кулак. «Змеиные языки специально не идут на сближение. Они желают воспользоваться великим численным перевесом и не имеющим препятствий пространством. Враги окружат нас в первые же часы сражения и будут стремиться уничтожить ударами со всех сторон. И наш расчет именно на такое их поведение. Орда сознательно вышла им навстречу. Змеиные языки облеплят наши позиции, и их ханы пожелают истребить нас всех до единого. Битва покажет, что сильнее, великая доблесть или великая численность. Мы будем стоять насмерть до тех пор, пока не падет последний гзирт или орк. Если же отступить городам, то мы подвергнем ханов великому соблазну наживы. Они свяжут нас битвой и немедленно отправят все незанятые в сражении тумены вырезать и грабить последние провинции». «Подобное развитие событий более чем возможно», — согласился король Дамилунг. «Однако же, как защитить население, когда вторая армада неприятеля обрушится на беззащитные провинции? Если все мы пойдем на поле брани, то смерть наших детей и женщин неизбежна. Но если мы одержим победу здесь, а вернувшись домой найдем там лишь трупы и пепелища, к чему нужна такая победа? Тылы Орды остались в Ругадаре. Половодье Семилы надежно защищает ваши дома. Нам же негде укрыть свои семьи, кроме как за собственными спинами». «Если отправить 10 миллионов людей в Ругадар», — пробасил Дгарк Могучая Спина, «голод сразит их надежнее, нежели кривые сабли песочников. В наших станах остались лишь дети, подростки, да вынашивающие младенцев женщины. Им не прокормить столько ртов, и вакрийским кораблям не причалить к складам Ругадара. А сами о себе люди в степи позаботиться не смогут, ибо слишком мягкотелы и неумелы. В ваших тылах осталось 10 миллионов человек. Среди них полно мужчин. Почему они не возьмут в руки оружие и не защитят свои города?» «Волю великих богов!» Глаза короля Дамилунга сверкнули злобой, но он умело управлял своей мимикой и интонациями, скрывая охвативший его гнев. «Люди созданы непохожими на орков. Не каждый из нас воин, но мы собрали 150 тысяч воинов и 3000 магов. Или наши союзники считают, что это недостойно уважения?» 3000 магов собрали мы. Трерк поднялся, в зародыше пресекая разгорающийся конфликт. «Я вместе с лавинами Ругадара обошел королевство людей и собрал всех волшебников, кто уцелел в битвах. Человеческие государства пали, и две последние провинции Авлии до сих пор живы лишь благодаря Орде». Он вперил в короля Дамилунга жесткий и недвусмысленный взгляд. «Люди не смогли защитить себя, ибо гордыня и ощущение собственного величия разобщили их. Только глупец и себя любит смог не выучить сей урок. Лишь объединившись, орки и маги могут выстоять в грядущей битве». «И куда же вернутся выстоявшие волшебники?» — угрюмо буркнул король Дамилунг. «На пепелище, обильно орошенные кровью их семей». «Мы не допустим этого!» — воскликнула белый маг, вскакивая на ноги. «Милорды, наша сила в единстве. Разве из этого трагического положения не имеется никакого выхода?» «Есть!» — заявил Гронг, неотразимый удар поднимаясь. «Пусть отряды человеческих воинов возвращаются в города, пока не началась битва, и сей маневр еще возможно осуществить. Орда пойдет в бой вместе с волшебниками людей. Тем более, что изначально планировалось именно так. Мы будем биться здесь. Люди же станут оборонять города до нашего возвращения. В крайнем случае, Трерк Огненный Смерч откроет портал отсюда к осажденному городу и поддержит человеческие гарнизоны в битве». «Без магов 150 тысяч воинов не остановят наступление полумиллиона гзирдов», — возразил граф Намфор. «Это по 75 тысяч клинков на каждый гарнизон. Бесконечно мало. Я командовал армией Авлии. За все сражения нам удалось перебить 1 000 000 песочников. А в наших рядах было 600 тысяч воинов и множество чародеев». «Разделение собранного в кулак воинства волшебников ослабит нашу мощь». Доселе молчавший принц Зигфрид Немейский поднялся на ноги. «Мы рискуем погибнуть по частям. Сначала здесь, позже у Раканы с Орденой. Даже не разделяясь, нам неведомо, сумеем ли победить. Я слишком хорошо помню, как пала Нимия. Наши армии отрезали друг от друга и разгромили поодиночке. Потому я предлагаю отрядить в гарнизоны городов лишь малую часть волшебников, дабы их поддержки хватило войску на то, чтобы продержаться до прибытия помощи, и не более того. Ибо если мы погибнем здесь, остальные погибнут в любом случае». «Означает ли ваше предложение?» Король Дамилунг бросил на него укоризненный взгляд. «Что мы должны заставить остаться здесь тех чародеев, кто желает защитить свои семьи в городах, но не попал в малое число волшебников, отряженных для поддержки гарнизонов?» «Мое предложение означает...» Принц без всяких метаний выдержал взгляд Дамилунга. «Что для начала магам стоит предложить выбор. Возможно, прибегать к принуждению и не потребуется. Что касается подданных Нимии, то все они останутся с Ордой. Таковое решение мы уже приняли совместно, ибо предположить подобный поворот событий было нетрудно». «Королевство Авлия весьма радо за наших немийских союзников», — с готовностью откликнулся король Дамилунг, и в глазах его промелькнула усмешка. «Тем более, что им несложно принимать столь взвешенные решения в силу своего небольшого королевства». «Итак, решено», — изрек Трерк, пряча тяжелый вздох. «Люди неисправимы. Они умудряются зачинать раскол из-за личных амбиций даже сейчас, когда судьба всех и каждого висит на волоске. Отряды человеческих воинов возвращаются в города немедленно. Каждый волшебник изъявит свое желание. И мы соберем два отряда, большой и малый. Оба будут сражаться с Ордой, однако малый отряд покинет битву по первому требованию авлийской стороны. Я открою портал для означенного отряда, когда потребуется и куда потребуется. если к тому моменту мы еще будем живы. Кристаллы призваны обеспечить связь между Ордой и городами. Я заряжу сразу после совета. Засим предлагаю людям идти к своим чародеям и получить их волеизъявление». Спустя 3 часа человеческие полки покинули походный лагерь и скрылись в ночной темноте. Трерк стоял на вершине небольшого холма и в ожидании решения волшебников любовался усеянным звездными россыпами черным бархатом небес. Авлийское небо было одновременно похоже и не похоже на небосвод Ругадара, и созерцание замысловатых контуров различных звезд умиротворяло сознание шамана. Человеческий демарш сопровождался изрядными трениями. Едва совет Альянса разошелся, сразу же выяснилось, что среди людей нет единства во мнениях не только на монаршем уровне, но и среди обычных магов, солдат и ополченцев. В человеческом лагере вспыхнули споры, едва не переросшие в потасовки, и совету кланов пришлось разослать по лагерю людей отряды орков, дабы те препятствовали междоусобным стычкам. В итоге люди все же сумели уйти, не бросаясь друг на друга с обнаженными клинками, но осадок на душе остался тяжел и неприятен. Хуже всего было никак не покидающее Трерга предчувствие, гласящее о том, что междоусобная склока вскоре вспыхнет с новой силой, только уже среди волшебников. «Меня всегда успокаивает созерцание звездного неба», — тихо прозвучал голос белого мага. Возлюбленная подошла к нему и встала рядом, сжимая его ладонь. «В детстве мне мечталось, что я вырасту и смогу путешествовать среди звезд. И все в том мире будет красиво и безмятежно, как выглядит отсюда. К сожалению, теперь полюбоваться небосклоном удается все реже». «Там, среди звезд, есть великое множество миров, подобных Парну», — негромко ответил шаман. «Я часто ощущаю далекие отголоски их вибраций, плывущих сквозь волшебные пласты мироздания. Многие миры то охвачены войнами, то пребывают в покое. Иные даже ведут сражения с другими мирами. И битвы сии несказанно грандиозны в сравнении с нашей войной». Тихий голос Трерга на мгновение затих. «Но где-то бесконечно далеко, в самом сердце этой безбрежной черноты, плывут сквозь мрак мироздания особенные россыпи звезд. Их свет непередаваемо чист и благороден, и все они сплочены, словно орский клан, и беспрестанно заботятся друг о друге. Там безраздельно властвует благородство помыслов, созидательность свершений и доблесть ратных деяний. Огромное множество неизменных миров, утопающих во тьме мироздания, истекают желчью зависти и клокочут ненавистью, взирая на тот звездный клан. Неустанно они желают ему смерти. Вновь и вновь собирают они несметные армии и устремляются в кровавый поход, дабы погубить благородные души. И всякий раз звездный клан на голову разбивает захватчиков, и остатки их армий с позором бегут в свои миры. И исполненные ужаса дрожат там в ожидании возмездия. Мир, доброта и созидание царят в сверкающих глубинах того звездного клана, а на исполинских окраинах его живут несокрушимая ратная доблесть и безграничная мощь». Шаман умолк, не сводя взгляда с усеянной сверкающей алмазной россыпью черной бесконечности, и также тихо продолжил. «Иногда я смотрю туда и представляю, что тоже рожден в том славном звездном клане, и потому у меня нет права посрамить доблестных и благородных родичей. Это придает мне сил. Но чаще сознание мое улавливает иные эманации. Они исполнены злобой и ненавистью, словно смрадное дыхание некроманта, и исходят от мира, что плывет сквозь мироздание совсем рядом. И узнать его можно по красному мерцанию на небосводе после заката и предрассветом. Сей странный и злобный мир знает о нас и жаждет нашей смерти, но его корявые пальцы не в силах дотянуться до Парна». «Неужели среди звезд все столь же печально, как у нас?» — печально прошептала Айлани. «Возлюбленный мой, укажи, Где тут звездный клан, в котором процветает мир и любовь? Я желаю увидеть его хотя бы на краткий миг. Велик ли он? Он бесконечно далек от нас, — покачал головой Трерк. Тебе не узреть его глазами, ибо множество звездных россыпей, подобных нашему небосводу, распростерлись посреди великой бесконечности мироздания между нами и звездным кланом. Но ты можешь почувствовать его, если прислушаешься к дыханию пластов первичных энергий, ибо звездный клан огромен и занимает весь центр мироздания. Нет такого места, где нельзя ощутить его благородного тепла, и потому злоба и зависть врагов никогда не ослабевают. Но мне не интересна их жалкая ненависть, и я не прислушиваюсь к ней. Я внимаю благородной магии звездного клана, глядя на ночной небосвод. Ведь каждая звезда на нем согрета дыханием звездного клана, безудержно распространяющимся из центра мироздания. Звезды купаются в этом дыхании и передают его нам. Растворись в звездном сиянии, и сердце твое узрит звездный клан. Несколько минут они молча смотрели на звезды, держась за руки и нежась в магических потоках друг друга, витающих среди незримых течений первичных энергий, пронизывающих мироздание. «Какое восхитительное ощущение!» — выдохнула Айлани. «Из этого рассказа могла бы получиться прекрасная легенда. Почему ты не поведаешь об этом шаманам-сказителям?» «Чтобы они не собирались вокруг меня с пристрастными расспросами всякий раз, когда я желаю в безмятежном одиночестве созерцать красоту звездного неба!» — улыбнулся Трерк. «Ты не знаешь сказителей. Они ужасно дотошны. Особенно Нгорд, изгоняющий недуг. К нему вообще лучше не попадаться. Пускай лучше сочиняет песнь о любви шамана и претендентки, коим ее поражение на состязаниях в танце не помеха». «Лранга говорила, что подобных песен и без того немало», — хихикнула Айлани. «Тогда о том, как люди едва не передрались друг с другом накануне смертельной битвы». «Из-за этого ты не открыл им портал», — вздохнула Айлани, погрустнев. «Король Дамилунг увел полки пешком не потому, что ты бережешь силы перед решающей баталией, ведь так?» «Так», — согласился Трерк. «Пусть кипение их страстей остынет в дороге. Несколько дней пути отрезвит их взбудораженные рассудки. Ты видела поединок взглядов Дамилунга и Зигфрида на Совете Альянса? И это далеко не финал. Недаром немийцы не пожелали вернуться в города вместе с остальными полками людей. Мне неприятно даже предполагать, что начнется в человеческих королевствах после нашей победы, если нам удастся одержать таковую. Если бы между ними и Авлией не было Мергии, можно было бы ожидать еще одну войну через час после окончания этой». «Король Дамилунг лелеет прожект, согласно которому Мергия должна войти в состав Авлии», — вздохнула Айлани. «Авлийский двор полагает, что это спасет Мергию от вторичного падения в хаос кровавной междоусобицы, ибо в королевстве этом не осталось законного претендента на престол». «Весьма любопытная позиция», — хмыкнул Трерк. «Анимия не должна ли также войти в состав Авлии вследствие того, что все ее население, ныне сохранившееся, не превышает 1000 человек?» «Нимия, согласно Авлийскому прожекту, останется королевством, ибо наследник престола жив. Однако в силу мизерности населения она должна находиться под протекторатом Авлии». «И сколько же?» — скептически прищурился шаман. «Бесконечно долго, пока не обзаведется населением. И что же остальные королевства людей? Каковы планы Дамилунга на их счет?» «Сабия должна отойти к Ридонии по тем же причинам, что Мергия к Авлии», — вздохнула Айлани. «Судьбу Галтании король Дамилунг фактически отдал в наши руки. Установить ли над ней протекторат, либо включить состав Ридонии, сие он предлагает решить нам». «Иными словами, Дамилунг через тебя предлагает мне разделить мир», — усмехнулся Трерк. «Вероятно, принц Зигфрид имеет шпионов при Авлийском дворе. Я осведомлен об этом прожекте, раз посчитал, что у него больше шансов выжить здесь, в битве в полях, нежели при осаде городов». «Король Дамилунг не мог замыслить убийство», — Тихо воскликнула Айлани. «Не спорю, его прожект неприятен, но авлийцы не собираются узурпировать Нимию. Они лишь хотят помочь ослабленному государству и спасти жителей Мергии от нового кровавого хаоса, который случится неизбежно, ибо разгорится борьба за престол. Дворяне станут рвать страну на части, а гибнуть простым людям. Этого нельзя допустить». «Сдается мне, что все это облако красивой лжи, скрывающее нехитрую истину», — брезгливо скривился шаман. «В действительности авлийцы желают воспользоваться удачным случаем, дабы расширить свои владения. Если вдруг совершенно случайно принц Зигфрид падет в битве, чем же тогда Нимия будет отлична от Мергии? Ничем. Правящая династия прервалась, населения нет, а территория велика, и придется бедному Дамилунгу взвалить на себя еще одну неподъемную ношу». «Такого не может быть!» — не поверила Айлани. «Авлийский двор благороден. Они изо всех сил стремятся облегчить страдания беженцев со всех королевств. Они не способны на такую подлость». «Они люди!» — лениво отмахнулся Трерк. «С них станется. Ложь, корысть и двуличие у них в крови. Они никогда не скажут всей правды». Он внимательно посмотрел на нее и озадаченно нахмурился, словно пытался взглянуть в самые глубины ее души, но не находил чего-то важного. «Возлюбленный мой!» Айлани взяла в руки его ладонь. «Почему ты смотришь на меня так, недоверчиво? Ты недоволен мною? Я вновь подвела тебя. Мне не следовало говорить с авлийцами». «От тебя вновь исходят эманации недосказанности». Его взгляд затуманился. «Как странно!» Мгновение Трек молча смотрел ей в глаза, потом потряс головой, будто отгоняя нелепые ненужные мысли. «Или не исходят. Прости, возлюбленная моя, я не желал обидеть тебя. Вероятно, мне стоит выспаться. Человеческие склоки слишком противны орку. От них развивается излишняя подозрительность. Что же до авлийского прожекта, то я считаю его чушью. Мергия и Сабия могут завести себе новые королевские династии и без междоусобной резни. Пускай претенденты сразятся меж собой на турнире, или же пусть народ укажет на достойного. А еще лучше и то, и другое сразу. И мизерность населения тут не помеха. Если мы пойдем, то его будет мало везде. А если победим, то наверняка вернем свободу какому-то количеству рабов. Не могли же змеиные языки успеть продать гномам абсолютно всех пленных. Хотя аппетиты некромосов границ не имеют. Но обо всем этом я не желаю даже размышлять. Ибо сейчас все наши помыслы должно сосредоточить на предстоящей баталии. С амбициями людей будем разбираться после». Шаман несколько мгновений глядел на мерцающее звездами небо, после чего вздохнул. «Пойдем. Пришла пора выслушать решение человеческих волшебников. Сие не будет легким». Он не ошибся. В лагере чародеев кипели споры столь отчаянные, что воздух вокруг слабо потрескивал от пронизывающих его перенапряженных магических потоков. Атмосфера накалялась с каждой минутой. Голоса звучали все громче. Ораторы перебивали друг друга все чаще, а спокойные выражения возвращались на лица все реже. Волшебники людей разделились на две приблизительно равные части, и едва Трырк явился в центр лагеря, вокруг него немедленно собрались их представители. Одна половина чародеев желала сражаться с Ордой, другая же стремилась вернуться в города, дабы отбивать осаду. Пока ораторы излагали шаману свои аргументы, стихнувший было спор вспыхнул с новой силой. «Если мы будем возвращаться в города прямо из кипящего сражения...» Возмущался кто-то из авлийских магов. «Кто знает, сколько у нас останется сил на тот момент. От нас, истощенных, пользы будет немного. Поэтому наш отряд должен чаще отдыхать во время этой битвы». «Это не выход!» Возражали ему мергийцы. «Дисбаланс в отдыхе потребует не двух, а трех сменяющих друг друга отрядов. Это серьезно ослабит общую боевую мощь. С таким подходом мы рискуем не дожить до начала осады». Тогда нужно отправить часть магов в города до начала битвы. Вмешался в спор один из сабийских волшебников. Дабы они сохранили всю свою мощь, необходимо выделить гарнизонам достаточное количество целителей. Сие предложение неразумно, немедленно возразили ему, ибо организмы орков мощнее человеческих, и на их исцеление требуется вкладывать заклятия больше энергии. Белый маг не сможет быть сразу везде, и если целительная поддержка просядет хоть где-нибудь, хоть на миг, нам не удержать оборону. У орков имеются свои целители. Возмущение оппонентов мгновенно возросло. А кто позаботится о гарнизонах городов? За их стенами укрылись наши семьи. По 70 тысяч воинов против 500 000 гзирдов без должного количества целителей не выстоят и дня. «Когда начнется осада, вы отправитесь в города всей своей братьей!» Произносящий речь боевой маг с трудом сдерживал злость. Его лицо показалось Трергу знакомым. Судя по исходящим от него волшебным течениям, это тот сабийский чародей, что был спасен им в башне галатанийского лазурного мага. За его спиной, как тогда, стояла молодая волшебница с ожогом во все лицо. Только сейчас ее уродство скрывал искусно наведенный морок. «И наша сила упадет вдвое! 1500 разноранговых чародеев против 27 000 000 сабель! Опомнитесь! И 3000 ничтожно мало для столь немыслимо огромной баталии! Или вы считаете, что орки бессмертны?» «Я считаю, что мой муж и ребенок не бессмертны!» Заявила ему Авлийка, вышитая оранжевыми узорами мантии. «Дети орков надежно укрыты в Ругадаре за Семилой! А мою семью от гзирдов отделяет лишь крепостная стена Ордыны, на которой укрепились горстка воинов без магической поддержки. Я не желаю по возвращении домой найти там усыпанное трупами пепелище». «Милорды и миледи, сохраняйте же спокойствие и трезвомыслие!» Один из синих магов-близнецов попытался разрядить до предела накалившуюся атмосферу. «Я настоятельно советую авлийцам вспомнить, как наше королевство в одиночку вело тяжелые бои с песочниками перед самой войной, потому что никто из соседей не пожелал заключать с нами союз. Мы повторяем сейчас прежние ошибки. Сплоченность в этот час превыше всего. Нам нельзя разделять силы. Решающее сражение начнется со дня на день, а вторая армада приблизится к Ордыне только через неделю. Одним великим богам известно, что произойдет за это время». «Великим богам безразлична наша всеобщая гибель», — не сдавалась целительница. «Если все мы пойдем здесь, города обречены, там наши семьи, гарнизоны должны получить магов». «Если мы пойдем здесь без тех, кто покинет битву ради усиления гарнизонов», — боевой маг смотрел на целительницу с уже нескрываемой ненавистью, «то города обречены в любом случае. Обе армады гзирдов объединятся и превратят наши города в заполненные стервятниками кладбища. Последствия разделения сил испытали на себе и Сабия, и Нимия, и Мерге. Вы глупцы, если не желаете видеть очевидного». «Поведай же нам, о разумнейший!» Язвительно зашипела на него целительница. «Какой же выход узрел ты из сего катастрофического положения? Бросить наши семьи на смерть в угоду поддержания в битве орков? Если моя гибель неизбежна, то я предпочитаю умереть, защищая своих детей. А если не все гзирды сойдутся с нами в битве? Если некая часть все равно устремится к городам в обход нас? Что тогда окажутся в силах сделать гарнизоны без магов, о разумнейший?» «Миледи, вы забываетесь!» — возмущенно воскликнула Айлани. «Мы все здесь до сих пор живы исключительно благодаря оркам. Если бы не дети Ругадара, кто знает, что сейчас стало бы с вами и вашей семьей?» Она обернулась к Трергу. «Ваше Величество, скажите же свое слово, ибо раскол в наших рядах все глубже. И это пред самой битвой, когда единство важно, как никогда». Собрание волшебников стихло, и взгляды всех устремились на черного рыцаря. Некоторое время Трерк молчал, разглядывая собравшихся с любопытством ученого мужа, взирающего на результат только что изобретенного заклятия. Наконец, шаман велел магическим потоком донести свой голос до каждого из человеческих чародеев и невозмутимо изрек. «Память людей коротка, и весь ваш спор бушует лишь из-за этого». Трерк сделал паузу и устало вздохнул. «Я напомню собравшимся, с чего начался Альянс. 90 миллионов людей не пожелали объединиться против гзиртского нашествия, ибо свой кусок каждому из вас оказался дороже общего будущего. В результате человеческие королевства перестали существовать. Тем временем 20 миллионов орков, сплотившись, отстояли Ругадар и спасли жалкие остатки Авлии, а затем и другие не менее жалкие остатки. Если бы орки были в силах перебить гзиртские армады самостоятельно, ни один из нас не пересек бы Семиллу, и все вы были бы сейчас трупами. Но орки нуждаются в помощи могучих магов, и потому мы спасли всех вас и собрались здесь. Совет кланов надеется победить в этой войне благодаря силе наших рардаров, умноженное на мощь ваших заклятий. Мы идем в сражение ради будущего Ругадара. Участь людей нам безразлична. «Что?» — возмущенно воскликнула целительница. «Тогда я не желаю даже...» Она схватилась за горло, стиснутое заклятием удушения, и рухнула наземь, корчась от недостатка воздуха. «Не искушай меня убивать тебе, самка червя!» Голос черного рыцаря звучал негромко и весьма брезгливо. «Ибо я не позволял тебе прерывать меня. Достаточно и того, что ты оскорбляешь воздух, коим я дышу, своим смрадным дыханием. Или ты всерьез думаешь, что мне есть дело до тебя или твоих жалких детей, которые обречены вырасти великими себелюбцами по твоему подобию?» «Ваше Величество!» — тихо прошептала Айлани. «Умоляю, не будьте столь жестоки к ней. Она лишь ратует о своей семье. Участь мужа и ребенка страшит ее. Я ощущаю страх бедной женщины». «Ах, вон как!» — усмехнулся Трерк. «Бедная женщина лишь ратует о своей семье. Превосходно же! Я помогу ей обрести понимание того, за что ратует Орда». Он устремил взгляд на белого мага. «Ты ведь чувствуешь сейчас семью этой чародейки, не так ли?» «Да», — неуверенно произнесла Айлани, прислушиваясь к магическим потокам. «Но зачем вы?» Ее глаза расширились от страха. «Ваше Величество, не убивайте их, они же невиновны ни в чем». «Для чего же мне убивать их?» — усмехнулся шаман. Он коротким движением открыл подле себя портал и скрылся в нем. Спустя 2 мгновения Трерк вернулся, выталкивая перед собой испуганного тучного мужчину в ночной пижаме со спящим ребенком на руках. «Вот твоя семья!» — возвестил он, усыпляя портал и снимая с целительницы оцепенение. «Теперь они рядом с тобой!» Да нельзя перепуганная целительница, хватая ртом воздух, торопливо поднималась с земли. Ее муж, затравленно оглядываясь на огромное множество магов вокруг, инстинктивно жался к жене, срывающимся шепотом выспрашивая у нее, что происходит. Целительница, оказавшись на ногах, попыталась забрать у него ребенка, но из-за сильной дрожи в руках сие ей не удалось. «Ну как?» — невозмутимо полюбопытствовал Трерк. «Ты хотела быть с ними? Твое желание исполнено! Вы вместе! Теперь они останутся в лагере магов до самого окончания войны! Однако некто должен поддержать солдат на городских стенах! Ты все еще хочешь вернуться в город?» Целительница, болезненно потирая рукой горло, издала отрицательный звук и закашлялась. «Но почему же?» — удивился Трерк. «Там же множество таких же семей отделяет от полчищ песочников лишь крепостная стена с крохотным гарнизоном, лишенным волшебной поддержки. Они же могут погибнуть!» Он угрожающе надвинулся на нее, и целительница в ужасе попятилась, хватаясь за своего мужа, что оказался не в силах вымолвить ни слова от страха. «Уж не потому ли, что участь людей тебе тоже безразлична? Все, до чего тебе есть дело, уже находится подле тебя, а остальные — тлен, пусть с ними произойдет все, что угодно. Не в этом ли истинная причина?» Черный рыцарь обвел всех собравшихся тяжелым взглядом, не предвещающим ничего хорошего. «Судьбы ваших соплеменников безразличны вам самим. Чего же вы хотите от орков? Орда чтит союзный долг и всегда держит данное ей слово, ибо обещание, данное оркам, суть свята для него. Посему мы освободим земли всех наших союзников, если останемся живы, но союзники для орка лишь те, кто сражается с ним бок о бок, и уж точно не те, кто без устали призывает всех к битве, а сам норовит остаться в тылу под благовидным предлогом. Если люди все еще желают быть нашими союзниками, то все вы пойдете в битву и будете сражаться до тех пор, пока все мы не погибнем или пока не погибнет последний враг. После этого мы обратим свое оружие против второй армады неприятеля. До тех же пор о своих семьях можете забыть, ибо думать о них надо было ранее. Тогда, когда ваши жалкие короли отворачивались друг от друга, прекрасно понимая, что войны с песочниками никак не избежать. А вы потворствовали им в этом, дрожа перед алчной знатью. Вы, маги, лучшее, что есть в народе людей. Шаман отошел от исполненной паники, жмущейся друг к другу семьи, и произнес, обращаясь сразу ко всем: «Теперь я понимаю, почему человеческие королевства пали столь бесславно. Если и среди волшебников нет единства даже в роковую минуту, чего же ждать от остальных? Посему я объявляю следующее. Если вас более не устраивает альянс, то я сейчас же открою два портала. Один в Ордену, другой в Ругадар. Вы уйдете умирать со своими семьями. Мы вернемся на родину и погибнем там. Для орка нет большей чести, нежели славная смерть в битве за родину. Так что Орда не станет оспаривать мой выбор. Вам же я даю на принятие решения 300 ударов сердца. И помните, сражаются либо все, либо никто. Орки не для того проливали свою кровь, собирая вас здесь, чтобы я выслушивал теперь кривляния сердобольных, запоздало озаботившихся судьбой своих родственников. Маги людей и воины орков идут в бой либо все вместе, либо не идут вообще. Когда гзирды осадят ваши города, совет кланов примет решение, как помочь гарнизонам, исходя из текущей обстановки на поле боя. Если, конечно, мы еще будем живы к тому моменту. А теперь размышляйте. Свое решение огласите белому магу, ибо мне в данную минуту неприятно лицезреть многих из вас». Шаман развернулся и направился прочь. Толпа чародеев молча расступалась перед ним. И тихий шепот обсуждения зашелестел среди множества собравшихся лишь после того, как силуэт черного рыцаря скрылся в ночи. Трерк вернулся на полюбившийся ему пригорок и продолжился зерцание звездного неба. В который раз люди разочаровывают его, и в который раз ему приходится напоминать себе, что без них в великой войне не выстоять, и что не все из человеческого народа таковы. Только воспоминания о благородных друзьях из числа людей скрашивали тяжесть подобных дум. Его возлюбленная явилась к нему с опозданием и не сообщила ничего такого, что явилось бы неожиданностью. Человеческие волшебники приняли его ультиматум безоговорочно и разошлись. «Кипение страстей утихло», — поведала Айлани с нотками грусти в голосе. «Но раскол среди чародеев лишь углубился. Все маги зеленого ранга и выше полностью на твоей стороне. Почти все красные и оранжевые против, а ведь их большинство. Среди желтого ранга множество колеблющихся, не присоединяющихся ни к одному из лагерей. Стремления остальных разделились поровну. Кроме того, представители разных королевств изрядно ополчились друг на друга. Сабийцы обвиняют галтанийцев в отказе от союза, за коим Сабия незадолго до войны обращалась к Галтании не раз. Миргийцы упрекают Авлию и Нимию в том, что те закрыли свои границы с началом хаоса в Мергии и тем самым отвернулись от их бед. Авлийцы и нимийцы, в свою очередь, возражают, что хаос — суть внутреннее дело суверенного государства, а о роли некромантов во всем этом ходили лишь слухи и не имелось никаких доказательств. Все указывают на Ридонию, где у нас узурпатор был марионеткой Некроса 30 лет, и никто из соседей толком ничего не знал. Откуда же им было узнать о некромосах столь быстро? В общем, противостоять некромосам никто не в силах. Эльфы всех игнорировали, высших магов в мире не осталось. Синие же чародеи есть только в Авлии, а та немедленно отгородилась от Мергии и тому подобное. Айлани печально покачала головой. Взаимные претензии бесконечны, и стороны разошлись ради отхода ко сну, если не противниками, то уж точно не добрыми друзьями. Сейчас на карту поставлено выживание, и ради победы в войне в бой пойдут все, но после победы королевством не видать единства. Она трагически вздохнула. Как это не печально. Но, быть может, прожект короля Домилунга не столь плох, каким кажется. Когда Авлия объединится с Мергией, одним обособленным ото всех государством станет меньше, и следующее нашествие экзирдов их потомки, благодаря взаимопониманию, встретят во всеоружии. «Если до этого не перебьют друг друга в войнах за возвращение независимости», — хмуро фыркнул шаман. «Насколько я знаю графа Рейнора, он не потерпит унижения для своей родины. Ему стоило великих усилий отказаться от битвы вместе с нами и вернуться в Ракану. Если бы не 100 тысяч мергийских беженцев, укрывшихся за ее полуразрушенными стенами, сей благородный рыцарь никогда бы не покинул наши ряды. Чем более я размышляю об Аулийском прожекте, тем менее осуществимым он мне представляется. У людей странное представление о единстве государств. Вместо того, чтобы выстраивать планы порабощения друг друга, им стоило бы обдумать создание Союза Свободных Королевств, где каждое государство сохраняло бы собственную самобытность, и при этом все оказывали друг другу всяческую помощь. Не проще ли достигать взаимопонимания, не вторгаясь на территорию соседа и не наводняя его своими подданными и обычаями? Если Домилунг не собирается истреблять всех мергийцев до единого и заселить опустевшую Мергию авлийцами, то не стоит и затевать слияние, ибо восстание и освободительные войны обеспечены ему и его потомкам до тех пор, пока Мергия не обретет былую независимость, и наличие либо отсутствие в сей момент королевской династии у мергийцев совершенно ни при чем. Жажда свободы станет им путеводной звездой, а вожди найдутся. Все это слишком жестоко и погружает меня в уныние и печаль. С тоской вздохнула Айлани. Она обвила Трерга руками и опустила голову ему на грудь, но в следующий миг оказалась во власти видения, нахлынувшего внезапно. Айлани утратила ощущение реальности и затихла, крепче сжимая объятия. В ответ Трерг обнял ее, зарываясь губами в густую копну волос на затылке, желая поцеловать, но ощутил смятение ее чувств и нахмурился, отстраняясь. «Вокруг тепло, но ты дрожишь». Он с тревогой посмотрел на свою возлюбленную. «Исходящие от тебя потоки трепещут, словно ты получила рану в бою. Тебе больно?» «Я чувствую дыхание смерти», — едва слышно прошептала она. «Битва начнется завтрашней ночью. Она продлится долго. Я вижу, как день сменяет ночь над полем брани. Сколько оборванных жизней, великое множество павших. Кровь, смерть, изувеченные тела, они повсюду, бесконечные поля трупов. И снова день, но битва все кипит». Тело Айлани забило крупной дрожью, и Трерк встряхнул ее, вырывая из власти магических потоков. Он взял ее лицо в ладони и заглянул в глаза, возвращая в реальность. «Достаточно на сегодня мрачных бесед и предсказаний. Пойдем в шатер, тебе нужно отдохнуть перед битвой. Кто знает, когда возможность вдоволь выспаться выдастся нам в следующий раз. Бесчисленная армада экзирдов показалась на горизонте незадолго до вечера. Ожидая столкновения с врагом, армия Альянса с утра продвигалась вперед, развернутая в полные боевые порядки. Однако оказалось, что ханы Песочников были столь уверены в своей победе, что не пожелали вести войска на сближение. Армада Змеиных Языков осталась дожидаться битвы на границе пустоши. Безбрежная равнина, которая не имела сколь-нибудь серьезных складок местности. Это давало конным туменам песочников неограниченное пространство для маневра. Расчет ханов был прост. Окружить войска Альянса и уничтожить их мощными ударами со всех сторон. Тратить время на тактические изыски гзиртские военачальники не собирались, рассчитывая на непреодолимую мощь невиданного численного превосходства. В справедливости их расчетов Альянс смог убедиться, приблизившись к лагерю неприятельской армады. В первый миг наблюдатели не поверили своим глазам, ибо линия горизонта из коричневой сделалась грязно-желтой, словно бесконечные пески Радхаш бескрайним океаном выползли из пустоши, стремясь поглотить все на своем пути. Едва завидев песочников, орда остановилась и приступила к усилению своих боевых порядков. Первый вал, полностью состоящий из ветеранов, умудренных опытом многих десятилетий славных битв, изготавливался к атаке, выравнивая ряды по фронту бесконечной протяженности. Тот час на сближение с позициями неприятеля были отправлены разъезды лазутчиков, которые вскоре вернулись с донесениями. Змеиные языки увидели орду и поднимают на ноги лошадей. Особой тревоги змеи-языки и ханы не проявляют. Кружащие высоко в небе когтекрылы взирают на тыловой лагерь, множество убогих лежанок и палаток которого гзирды даже не стали сворачивать. Воины пустыни по своему обыкновению усаживаются на коней по трое, вливаются в толпу своего тумена и, сидя в седлах, занимаются кто чем, спят, едят, играют в кости и даже устраивают потасовки. Их ухтаны даже не опаивают своих воинов зельем хватфут, явно не собираясь начинать атаку прямо сейчас. Причина гзиртской неторопливости выяснилась спустя час после того, как стальные лавины орды окончательно встали на свои позиции. «Огненный смерч!» Обильно покрытый песчано-глиняной пылью орский воин осадил скакуна подле собравшихся в центре построения вождей. «Гзирды усиливают фланги. Шаманы клана пронзающего бивня и клана ревущего потока сообщают, что их когтекрылы видят множество туменов, оттекающих из тылов вражеского центра в обе стороны. Песочники желают окружить нас заранее!» Изрек Трорк дробящий кулак и бросил взгляд в небо, разглядывая множество вспыхивающих там сигнальных тотемов. «Наше противостояние протянулось на 25 долгих перебегов. Орда полностью перекрыла гзиртский фронт. Это не понравится ханам, ибо первая мысль, что посетила их умы, это охватить нас своими флангами и заключить в кольцо. Но располагая бесчисленными туменами, ханы не откажутся от своего плана. Сейчас они желают перебросить на фланги больше туменов и все равно провести окружение». «Если сие им удастся», — встревоженно произнес принц Зигфрид, «то военачальники неприятеля могут посчитать баталию выигранной заранее, и тогда они пошлют часть войск мимо нас, вглубь Авли. Это обернется для Раканы и Ордыны катастрофой». «Мы рассчитывали на подобный маневр неприятеля», — ответствовал Дгарк могучая спина. «Быстро обойти столь протяженные позиции Орды не выйдет. Посланные в обход тумены будут скакать всю ночь, завершая окружение. Гзиртские лошади не столь быстры. Для них это длительный переход. Это означает, что ханы не начнут сражения до рассвета, дабы иметь возможность нанести нам одновременный удар отовсюду. Змеиные языки всегда любили этот маневр. Посему подождем, пусть змеиные языки начнут перегруппировку, как того желают». «Но...» Принц Зигфрид растерянно нахмурился, оглядываясь на Трерга. «Наши намерения были иными. Неравенство в силах огромно. У нас не хватит войск, чтобы сражаться в окружении. Общий периметр обороны будет огромен. Нас могут рассечь надвое в случае прорыва». «Замысел сражения не претерпел изменений, принц». Шаман прислушался к биению энергии, наполняющих кристалл зова, что лежал в подсумке доспехов. Наполняющие его магические потоки сообщали, что лавины Крырда широкой ладони Гнарга твердая рука только что устремились в атаку на очередной караван посреди Радхаш. На этот раз повозок в его составе было особенно много. Обилие награбленного и не менее трех туменов охраны свидетельствовали о том, что сей караван перевозит добычу одного из сыновей почившего Килымпаха. Ибо мы начнем наступление, как только сгустится ночная тьма. Сие явится для ханов весьма неприятной неожиданностью. На некоторое время им станет не до Авлии. «Наступление?» — опешил принц Зигфрид. «Вы собираетесь атаковать неприятеля, армада которого превосходит нас семикратно? Первый вал нашей атаки столкнется с двадцатикратным превосходством неприятельских сил». «Именно так!» — протрубил Гронк неотразимый удар. «Тумены песочников во весь опор проскачут изрядное количество пути, совершая окружение, но из-за нашего наступления придется тут же скакать обратно. Они утомят коней и будут вступать в сражение не одновременно. Это облегчит нам битву». «Пока ханы не разберутся со всеми сюрпризами, они не станут разделять войско». Трорг дробящий кулак размял плечи, и стальные пластины его доспеха тихо звякнули. «Их же там пятеро, и они до беспамятства обожают друг друга, как подобает истинным гзирдам. Тот, кто уйдет вглубь страны, получит больше всего добычи, остальные же получат больше всего потерь. Посему никто из сиятельных ханов не пожелает обогатить братьев и обделить себя любимого. Каждый из ханов будет бдительно следить за действиями своих братьев». Темнеет. Трерк бросил взгляд на клонящееся к горизонту кроваво-красное светило и обернулся к стоящей подле него Айлани. «И вновь ты не ошиблась. Баталия начнется затемно. До атаки еще есть время. Не желаешь отдохнуть перед битвой? Она будет весьма тяжела». «Я не в состоянии даже сидеть», — негромко ответствовала Белый Маг, опираясь на спинку походного кресла. «Ледяное дыхание смерти окружает меня». Айлани сжала его ладонь. «С вашего позволения, ваше величество, прошу вас, не отпускайте мою руку». Она умолкла. «Виконт». Трерк устремил взгляд на главнокомандующего Ридонии, и тот немедленно предстал перед ним. «Батальоны завершили распределение ролей. Ваш черед близится». «Да, ваше величество», — отрапортовал Виконт Вейден. «Я лично убедился в том, что все сделано. Авлийские лошади непривычны к ридонийским всадникам, но для того, что мы должны свершить, наших умений будет достаточно. Я отобрал в этот полк лучших воинов». «Телохранителям с боевыми жезлами Некроса велите не отходить от принца Зигфрида», — велел Трерк. «Он возглавляет ваш удар, и немийские чародеи должны быть спокойны за жизнь своего принца. Волшебникам надлежит сосредоточиться на битве. Посему пускай жезлы некромантов послужат Зигфриду магическим резервом». «Будет исполнено». Вейдин отсалютовал и подошел к наследнику престола Немии. Они принялись тихо обсуждать детали предстоящей до нельзя рискованной вылазки. И последующие 2 часа прошли в ожидании. Вскоре взирающие с небес когтикрылы сообщили о том, что накапливающиеся на флангах вражеской армады тумены начали маневр окружения. Бесконечные сотни туменов хлынули в обход Орды, выстраивая смертельные тиски. Трерк посмотрел на заходящее светило. Красный диск солнца опускался за горизонт, и сумерки становились все гуще. «Пора!» — произнес Трерк, обращаясь к немийскому принцу, и Зигфрид извлек из ножен меч. «За альянс!» — принц отсалютовал клинком совету кланов. «За родину!» «За родину!» — в один тяжелый голос откликнулись орские вожди. Принц Зигфрид и виконт Вейдин вскочили на коней и ускакали к человеческим батальонам. Солдаты и волшебники усаживались в седла, изготавливаясь к дерзкой вылазке. Трерк окинул взглядом замершие в походном строю батальоны. Для осуществления этого плана виконт Вейдин усилил немийских гвардейцев лучшими бойцами из армии Ридонии, а остальные ушли с войском людей на защиту Ордыны. Авлия же предоставила едва ли не всех уцелевших в битвах лошадей. 7000 воинов и 3000 чародеев – армия людей, уходящая в тыл многомиллионной гдирдской армады. Вылазка, исполненная безмерного риска и великой доблести. Битва, из которой вернутся далеко не все. Трерк нашел взглядом немийского принца и главнокомандующего Ридонии. Глаза обоих пылали решимостью. Отныне судьба их войска зависит от мужества воинов, мастерства чародеев и искусства военачальников. Зигфрид поймал взгляд шамана и поднял руку в знак полной готовности. Трерк усилием мысли собрал воедино несколько магических потоков. И пред передовыми рядами людей зажглось черным пламенем подрагивающее облако портала. Принц Зигфрид дал коню поводьев и первым скрылся в дрожании энергии. Батальоны двинулись следом. И некоторое время конное войско солдат и магов исчезало в угольной тьме портала. «Мне весьма страшно за них», — прошептала Айлани, не переставая сжимать его ладонь. «Это начало», — ответил Трерк. «Вскоре битва грядет повсюду, и нелегко придется всем нам». Он дождался, пока последняя шеренга человеческих всадников скроется во мраке перехода, и погасил портал. Затем шаман усадил белого мага на коня и вскочил в седло своего скакуна. «Время пришло!» Трорк дробящий кулак проводил взглядом последний луч заходящего солнца и, тяжело опираясь на Хрардар, подошел к боевому коню. «В первый натиск идут только ветераны!» Трубно провозгласил он, поднимая оружие, и внезапно одним прыжком словно взлетел в седло. «Пусть же сыновья узрят, сколь грозными и умелыми бойцами были отцы в их лета!» Он воздел ввысь Харардар и провозгласил. «Шаманы, зажгите же тотемы готовности!» Над рядами закованных сталь лавин, посреди затянутого далекими пылевыми тучами ночного неба, вспыхнули серебряные контуры изготовившегося к прыжку парда. Поодаль зажегся второй такой тотем, затем еще и еще, один за другим распространяясь вдоль уходящих за горизонт бронированных рядов. Могучие зеленокожие воины, скучающие в седлах, лежащих на земле скакунов, обращали взор в небеса и поднимали своих коней на лапы. Почуяв близкую битву, ругадарские тяжеловесы угрожающе шипели, оскаливая усеянные множеством острых зубов пасти и щелкая по земле закованными в броню хвостами. В венах их исполинских седаков вскипала битва, мгновенно удесятеряя силы клыкастых воинов, и в ночной темноте зловеще вспыхивали сотни тысяч кроваво-красных глаз, чье жаждущее вражеских смертей сияние пробивалось через лицевые щели шлемов. Трорк, дробящий кулак, неторопливо проехал сквозь изготовившиеся к атаке лавины и занял место в первом ряду, рядом с Гнурдом пронзительный взгляд. Старый вождь улыбнулся. Сейчас он вновь помчит в безудержном натиске навстречу врагу, плечом к плечу с родичами и соратниками, со старыми друзьями, вместе с которыми бился не в одной сотне славных битв. Негоже доблестным воинам доживать свой век, дряхлея от старости и едва переставляя ноги. Могучий орк никогда не станет обузой для потомков, ибо он лучший для них пример доблести, отваги и воинского умения. Что может быть слаще, нежели встретить смерть с оружием в руках, посреди великой битвы, песня которой сохранится в веках? Вождь прожил достойную жизнь, сейчас, взирая на нее с высоты последнего ее дня, он был доволен своими деяниями и горд за возвращенных им сыновей. Ему не стыдно будет предстать пред Редгардом Кровавым и взглянуть великому вождю небес в глаза, ибо всю свою жизнь он без остатка посвятил родному клану, народу орков и бесконечно прекрасному Ругадару. И даже здесь, вдали от родины, вождь чувствовал неповторимую сладость ее равнин. Но не подобает доблестному бойцу явиться к величайшему воину небес без щедрых даров. А более всего Рыгдард Кровавый любит получать в дар жизни сраженных в славной битве врагов. Трорк дробящий кулак взмахнул Хрардаром, ощущая, как кипящая неугасимым огнем кровь жаждет битвы, и оглушительно взревел. «В бой!» И изготовившиеся к прыжку в небесной тьме серебряные парды сорвались в атаку. Выстроившиеся в безукоризненные ряды миллион бронированных всадников с невероятной синхронностью, доступной лишь оркам, плавно сдвинулся с места. Протянувшийся на 25 долгих перебегов, стальной вал неторопливо поплыл сквозь ночной мрак, сближаясь с позициями неприятеля, и скрылся в темноте. Лишь шорох конских лап и устрашающее бряцание лошадиных доспехов, низким гулом отдающееся в рассекающей поверхности сухого степного суглинка, все еще доносилось до остальной орды. Гронк, неотразимый удар несколько мгновений, смотрел в поглотившую ветеранов темноту, после чего обернулся к Нгорту, изгоняющему недуг. «Зажигайте сигнал лучницам!» — произнес зеленокожий исполин. «Пусть садятся на коней к воинам второго вала. Второму валу ожидать 300 ударов сердца и начинать движение. Третьему валу действовать, как было решено советом кланов». Шаман кивнул и зашептал заклятие. В мрачной темноте неба вспыхнули сигнальные тотемы. Тотчас, повторенные шаманами соседних лавин, и цепочка зажигающихся символов быстро побежала над флангами, скрываясь за горизонтом. На несколько минут над позициями орды воцарилась полнейшая тишина, будто лавины орков превратились в высеченные из гранита статуи. «Хотел бы я сейчас быть рядом с отцом», — тихо произнес Гронк неотразимый удар, оборачиваясь к Трергу. «Хотя бы увидеть эту атаку». Шаман ответил брату одним взглядом, и они поняли друг друга без слов. Их отец только что ушел в свой последний бой. Могучий боец и прославленный вождь слишком стар. Ему не выдержать долгой и изнурительной битвы. Но благородные орки не прячутся за спины своих детей. Миллион ветеранов, закаленных бесчисленными сражениями и испещренных сотнями шрамов, устремился в вечность, с презрением отшвырнув прочь давившую в плечи тяжесть прожитых лет. Ибо руки рожденного сражаться никогда не устанут сжимать Хрардар. «Они все погибнут!» Сдавленно ахнула Айлани, внезапно понимая, что означает всеобщее молчание орков. «Самый сильный удар неприятеля придется на них. Скорее же поскачем следом, ваше величество! Я не смогу поддержать всех! Нужно спасти хотя бы кого-нибудь!» «Никто из них не погибнет напрасно!» Негромко ответил Трерк, и второй вал орды, повинуясь вспышке тотемов, пустил коней шагом. «Наши отцы — доблестные воины и умелые бойцы. Сразить их будет не так просто. Их сердца не выдержат многодневной битвы. Но подвигом своим они даруют нам шанс победить». Трерк поравнялся с Айлани и принялся тихо объяснять ей предстоящие события. «Вскоре мы вступим в сражение. Вспомни все, что я тебе говорил. Заботься о лучницах беспрестанно. Это матери народа орков, исцеляя их в первую очередь. Орда примет бой на весьма протяженном фронте. Даже ты не сможешь дотянуться до всех нас. Посему ты останешься в самом центре лагеря, и раненых будут свозить к тебе отовсюду. Чем быстрее они встанут в строй, тем больше у нас шансов. Восполняй силы шаманов при всякой возможности. Они поддерживают воинов в гуще боя. Не покидай своего места, что бы ни случилось. Исцеляй всех, до кого дотянешься. А тех, до кого тебе не достать, позаботятся целители. Трать свою энергию экономно. Береги силы всячески. Помни, самая тяжелая часть баталии начнется с рассветом». «Но почему мы бездействуем сейчас?» Она посмотрела на него с болью во взгляде. «Первая атака обречена на гибель. Позволь мне скакать следом, пока я еще в силах дотянуться до них». «Не исцеляй стариков. Этим ты оскорбишь их». В глазах Трерга сверкнул мрачный огонь. «Но...» Опешившая Айлани потрясенно смотрела на него. «Как же такое возможно? Почему?» «Они пошли в эту атаку за славной смертью, которая покроет их неувидаемой славой». Также негромко произнес Гронк неотразимый удар. «На затяжную битву их сил не хватит все равно, и каждый из них умрет с тяжелым бременем на сердце, если будет знать, что целители истратили на них чары, которые могли бы достаться полным сил воинам, что смогут рубиться несколько дней и ночей. Не оскорби наших отцов, белый маг, Им выпала великая честь гибелью своею обеспечить победу сыновьям. Каждый из нас, когда придет час, будет с завистью вспоминать их последнюю атаку. Я... Айлани закрыла глаза, ощущая душевную боль. Я обещаю исцелять их в последнюю очередь, если буду чувствовать в себе излишек сил. Я смогу. Ты сможешь не спать несколько суток подряд. Хмуро взглянул на нее Трерк. Ты желаешь потратить силы на стариков, из-за чего погибнет множество других бойцов в тот миг, когда ты обессилишь и погрузишься в сон, который иначе мог бы потребоваться тебе много позже. Я поняла. Она открыла глаза и посмотрела на Трерга. Я обещала более не подводить тебя, возлюбленный мой, и тебе не придется стыдиться моих деяний. Но позволь мне поддержать их хотя бы в первые мгновения битвы, иначе я не перенесу столько смертей одновременно. Не думай, что наши отцы погибнут мгновенно, белый маг! С великой гордостью воскликнул Гронк неотразимый удар. Их рардары будут собирать жатву во славу Рыгдарда Кровавого много часов. Трупы миллионов змеиных языков украсят места гибели доблестных воинов. Смотрите! Возглас Нгорда, изгоняющего недуг, прервал его монолог. Тучи расходятся. Он указал на небо, и взоры всех устремились в ночную высь, где из-за невидимых во тьме облаков величественно выплывал огромный лунный диск, изгоняя мрак необычайно ярким свечением. «Сам Рыдгард Кровавый пожелал увидеть эту битву!» Поглотившая окрестности ночь быстро превращалась в прозрачные сумерки, и темнота покинула пустошь, бледнее под сиянием луны и звезд. Гронк неотразимый удар встал в стременах и выпрямился, вытягивая шею. Он воззрился вдаль, и весь второй вал невольно повторил его движение. Там, впереди, неудержимым тараном неслись на врага стальные ряды ветеранов, упиваясь своей атакой. Словно вновь обретшие молодость, могучие исполины мчались в бой на огромной скорости, слившись в единое целое со своими скакунами и оружием. Остро отточенные копья хрардаров блистали в лунном свете, пылающие жаждой битвы глаза воинов наводили ужас на неприятеля. Кони кровожадно шипели, оскалив усеянные бритвами зубов пасти, и земля дрожала под натиском бронированных гигантов. Гзиртские ухтаны, уже не рассчитывавшие на сражение раньше рассвета, запоздало мельтешили среди змеязыких солдат, опаивая их зельем. Глотнувшие хватфуд песочники отовсюду устремлялись к передовым позициям, быстро увеличивая их ряды. Но приток врагов лишь распалял обуявшую орских бойцов жажду битвы. Набравшие невероятно стремительный разбег бронированные ряды громогласно взревели, заставляя пустошь содрогнуться от страха, и миллион бесстрашных ветеранов врезался в Зирский океан. В разные стороны фонтанами взметнулись сотни кувыркающихся змеязыких тел, щитов и обломков копий, не выдержавших таранного удара закованных в ругадарскую сталь гигантов. В один миг фронт неприятельских позиций протяженностью 25 долгих перебегов превратился в кровавую мясорубку, и лавины ветеранов одна за другой вспарывали его все глубже, стремительно расширяя прорыв. Вскоре в самом центре вражеской армады кипело исполинское пятно безжалостной битвы. К тому моменту, когда первый вал окончательно увяз в гзиртских полчищах, глубина прорыва составила более одного долгого перебега. Все это пространство было усеяно изрубленными трупами песочников, и ханы срочно бросали сотни свежих туменов в обход прорыва, желая отсечь первый вал от остальной орды. Однако ветеранов не страшило окружение. Утратив возможность конной атаки, могучие орки спешились, и количество ругадарских ветеранов возросло вдвое. Клыкастые гиганты бились бок о бок со своими боевыми скакунами, и облаченные в броню кони-тяжеловесы, обуенные кровавой яростью, без устали крушили змеязыкую массу. Их острые клыки перекусывали гзирдов пополам, а мощные хвосты, усеянные клинками доспехов, спарывали песочников, будто листы бумаги. Все, что не попадало под удары безжалостных рардаров, доставалось разъяренным коням, хищными прыжками, обрушивающимся на головы узкоглазых воинов и их лошадей. Перешедшие в пеший бой ветераны прорубались все дальше вглубь Гзирского океана, оставляя за собой сотни тысяч изрубленных мертвецов. Тем временем остальная орда пришла в движение, и ее фланги неожиданно для противника обратились в бегство, устремляясь к центру построения Орского войска. Ввиду весьма растянутой диспозиции, известия об этом достигли гзирских ханов не сразу. Ухтан и туменов, наблюдающих за бегством орков, поднимали ввысь шесты с сигнальными флажками и огнями. Их замечали дальние тумены и повторяли сигнал, передавая вглубь армады до тех пор, пока сообщение не достигло ханских визирей. Визири докладывали ханам. Те высочайше повелевали начать преследование и уничтожить всех на своем пути, после чего процесс передачи приказов передовые части повторяли в обратном порядке. Расчет совета кланов, выстроенный на нерасторопности великой армады песочников, оправдался. Совет обменивался с лавинами сообщениями, зашифрованными во вспыхивающих в небесах тотемах, и орфская система связи опережала гзирскую в скорости многократно. В результате проводящее окружение орды Гзирское море хлынуло в атаку с опозданием. Сотни туменов прервали обходной маневр и ринулись преследовать бегущие лавины, отставая от орков на изрядное расстояние. К той минуте, когда множество гзирских туменов бросилось в погоню, разрыв между ними и отступающими лавинами составил не менее часа, и тхиханы гнали своих воинов вперед, что было сил. Несколько часов скачки в обход сменилось часами скачки во след, и устающие от изматывающей гонки лошади пустыни начали терять скорость. Менее утомленные тумены стали вырываться вперед, более измотанные отставали, и заходящее в тыл орде войско растянулось, сбавляя ход все сильнее. Отрыв самых быстрых туменов от общей массы армады увеличивался, но осознание бесконечности собственной численности и дурман зельях Фатфут сделали гзирдов уверенными в своей непобедимости. Воодушевленные орским бегством, змеиные языки мчались в лихой погоне беспорядочной массой и не сразу поняли, что исчезнувшие в ночной дали орки уже не отступают. Убегающие лавины внезапно остановились и с невероятной слаженностью развернулись, образовывая третий вал. Клыкастые воины Ругадара дали скакунам небольшую передышку и ринулись во встречную атаку. Сходящиеся на полном скаку потоки сшиблись, сотрясая светлую ночь хрустом ломающихся костей и рассекаемой сталью плоти, и в зыбком сумраке лунной ночи забурлила жестокая рубка. Передовые тумены песочников были вырезаны в первые же минуты, и следующие за ними полчища наткнулись на россыпи свежеизрубленных соплеменников. Увидев такое, змеиные языки пришли в бешенство и ринулись в атаку. Сотни туменов сошли с орками в кровавой сече, и их продвижение остановилось. Однако прекратить движение столь огромной гзирдской массы одновременно везде ханам не удалось. В пылу ночной битвы сигнальные флажки и огни замечались ухтанами не сразу, и задние тумены продолжали напирать, стискивая тех, кто вплотную приблизился к рубке. Среди гзирдов началась давка и мешанина. Воины туменов смешались, управление нарушилось, и несколько тысяч лучников, коим не повезло свалиться с коней в ночной толкотне, оказались тут же затоптанными насмерть. Пока змеязыки и военачальники восстанавливали порядок, орские лавины медленно пятились под натиском миллионов песочников, и каждый отданный врагу размах земли был залит неприятельской кровью и засыпан гзирдскими трупами. Тем временем второй вал снял с коней лучниц и взял разбег. Конная атака выплеснулась из ночного полусумрака и нанесла лобовой удар неожидающим второго наступления туменам, спешно заканчивающим перегруппировку. Зеленокожие гиганты смяли змеязыкий океан, поглотивший атаку их доблестных отцов, и оттеснили неприятеля к тому рубежу, где начинались поля изрубленных мертвецов, красноречиво свидетельствующие о неустрашимой отваге и непревзойденном воинском умении ветеранов. Гзиртские ханы спеша ликвидировать прорыв, бросили в контратаку огромные силы, и миллионы песочников ринулись в сражение, скользя по залитым кровью трупам своих предшественников. Второй вал увяз в жестокой рубке и начал оттягиваться назад, не выходя из боя. Кружащие в ночном небе когтекрылы еще различали вдали тающие ряды первого вала, в иступленной ярости прорубающегося вперед. Но количество вражеских туменов меж валами было уже неисчислимо огромным. Прежде чем ханы успели получить полную картину сложившейся обстановки, второй и третий валы начали отползать друг к другу, быстро загибая фланги. Противник ринулся в обход, стремясь отсечь валы друг от друга, но передовые тумены потонули в миллионах орских стрел, низвергающихся с ночных небес нескончаемым ливнем. Начавшаяся вслед за обстрелом пыльная буря полностью убила всякую видимость, и обходной маневр захлебнулся. За час до рассвета построение орды сомкнулось в исполинских размеров кольцо, в ряды которого яростно вгрызался змеязыкий океан. Игзиртским ханам удалось завершить ее окружение. Сыновья всесветлейшего Килымпаха поздравили себя с успехом, однако немедленно выяснилось, что не все из сиятельных братьев отвечают на исполненные высокопарных фраз послания. Оказалось, что пока всюду кипело отчаянное сражение, взбешенные ханы не сразу заметили появление в своем тылу людей. Десятитысячный полк человеческих всадников посреди ночи вышел прямо из пустоши и нанес удар по тыловому лагерю, не добравшись до шатра Зяным-паха каких-то двух фираков. Изрядно перепугавшийся хан едва не бросил руководство войсками, собравшись под защитой телохранителей спешно укрыться поглубже в недрах бескрайней армады. К счастью, тревога оказалась ложной. Человеческий полк оказался всего один. Узнав об этом, хан облегченно вздохнул, отправил на его уничтожение 12 ближайших туменов и принялся следить за своими братьями, ибо подозревал каждого из них в том, что они попытаются присвоить себе часть добычи, которую полагается разделить поровну. Сомневаться в коварстве родственников не приходилось. Он и сам бы так поступил на их месте. И обязательно поступит, едва выдастся возможность. Исполинское зарево, рассветившее ночной горизонт в тылу спустя полчаса, не вызвало у него особого беспокойства. Высланные для уничтожения людей тумены вступили в бой с человеческими магами. Вспышки, молнии и прочая ненавистная любому гзирду волшебная гадость – обычное дело для подобного сражения. Чародеи людей попыхтят какое-то время, и все умрут. 12 туменов умертвят любой человеческий полк. У людей всего 10 000 воинов. Им не удержать натиск почти 150 000 сабель. Да и сколько там может быть магов? Человеческие силы давно разгромлены. И вообще непонятно, как этот жалкий полк оказался в пустоши. Да и не стоит он внимания. Пусть себе сверкает, погорит да перестанет, а головы магов пополнят его коллекцию побежденных чародеев. Гораздо более хана интересуют те оркские безумцы, что отделились от орды в самой первой атаке и пробили серьезных размеров брешь боевых порядков туменов его старшего братца. Сии умалишенные ругадарские самоубийцы уже отрезаны от остальных орков и полностью окружены. Но вместо того, чтобы спокойно умереть в круговой обороне, они с безумной кровожадностью продолжают прорываться вперед. И если братец не сумеет остановить их продвижение, то ему придется спешно переносить свой шатер подальше в тыл. Хан иронически усмехнулся. Он всегда сомневался в полководческом таланте старшего брата. Отец даровал ему столько туменов абсолютно незаслуженно. Недаром тот так и не смог уничтожить Авлию

Трерк отстранил ее от себя и взглянул в глаза. «Ибо она, вопреки ожиданиям многих, будет короткой. Или мы, или Гзирды. Все решится весьма скоро. И от тебя будет зависеть многое. Но в эту битву мы вступим порознь». «Порознь?» Ее глаза расширились от страха. «Возлюбленный мой, не оставляй меня одну. Без твоего присутствия мне не выдержать стольких смертей. Я едва выношу миллионы случившихся». «Миллионы случившихся?» Трерк заинтересованно нахмурился. «Можешь сказать, сколько их было? Сколько жизни угасло в этой битве на сей момент?» «Чудовищно много». Айлани вновь невольно всхлипнула. «Там, на севере». Слезы снова потекли у нее из глаз. «Не менее 11 миллионов. И здесь, повсюду, лишь в половину меньше». Она закрыла глаза. «Я не знаю точно. Все происходит слишком далеко. Но я чувствую рыдание целительных потоков, пронизывающих мироздание. И дыхание смерти близится с каждой минутой». «Потому что мы сужаем кольцо наших позиций», — задумчиво ответил Трерк. «Не бойся, ты не останешься одна. Я не оставлю тебя надолго, лишь выведу из окружения людей». «Войско магов в окружении?» — ужаснулась она. «Их же ничтожно мало против такой армады». «Их задача весьма важна», — покачал головой шаман. «Они уничтожают гзирдских ханов и оттягивают на себя внимание песочников, дабы те не поддались соблазну послать войска грабить Авлию. Как только мы сожмем оборону до приемлемых размеров кольца, я отправлюсь за ними. Ты же позаботишься о доблестных орков». «Но я не смогу дотянуться до всех», — испуганно воскликнула Айлани. «Сможешь». Трерк посмотрел в предрассветное небо, сковывая взглядом зверя одного из множества собирающихся в небе стервятников. «Размеры кольца обороны будут уменьшаться до тех пор, пока кольцо полностью не окажется в твоей власти». «Но все орки не уместятся на столь малом пространстве», — недоуменно произнесла она. «Всем и не нужно». Шаман бросил в сторону кипящей битвы многообещающий взгляд и вновь посмотрел на Айлани. «Но те, кто останется в этом кольце, должны выстоять. Им необходимо продержаться еще сутки до следующего утра. Мы все надеемся на твою поддержку и потому не позволяем тебе тратить силы раньше времени. Сможешь ли ты выдержать это испытание?» Трерк обнял ее за плечи. «Если мы победим, то истребление не будет угрожать нашим народам еще 5000 лет. Это стоит того, чтобы сражаться до последнего». «Я не подведу», — твердо произнесла она, вытирая слезы. «Я дала клятву Олдису Покровителю более никогда не подводить тебя, и я сдержу обет, ибо я люблю тебя больше жизни». «Я все равно люблю тебя сильнее, чем ты меня», — немедленно заявил он, делая нарочито недовольное лицо. «Спорим? Давай сейчас же выясним, чья любовь сильнее». «Как это?» — опешила Айлани. «Разве можно измерить любовь?» «Еще как можно», — насупился Трерк. «Бежим на перегонки до Гронга. Кто первый прибежит, у того любовь и больше». «Так нечестно», — она невольно засмеялась. «Я бегаю из рук вон плохо. Или из ног вон». «Побегу я, ты полетишь на крыльях любви», — заявил шаман и тут же сделал задумчивое лицо. «Так, ты полетишь, я отстану. Бегом всегда медленнее, нежели на крыльях. Так и проиграть недолго. Пожалуй, лучше придумать другое состязание. Как насчет кидаться друг в друга камнями? Чем точнее бросок, тем сильнее любовь». «Какой ужас!» Айлани прыснула, забывая о текущих слезах. «Так и умереть от любви недолго». «Я не позволю тебе умереть». Его лицо сделалось серьезным. «Ни от любви, ни от чего бы то ни было. Я люблю тебя и буду хранить тебя всегда. Даже после того, как перестанет биться мое сердце». Он поцеловал ее и вдруг с подозрением нахмурился. «Но пока оно останавливаться не собирается, ты зря обрадовалась. Избавиться от меня не столь просто». «Я...» — обомлела Айлани. «У меня и в мыслях не было». Тут она поняла, что Трерк вновь шутит, и бессильно всплеснула руками. «Так нечестно, ты смеешься надо мной». В небе вспыхнули сигнальные тотемы, и Трерк поднял взгляд вверх. Улыбка сползла с его губ. «Пора менять лавины». Он вскочил на коня. «Отправляйся в северный лазарет. Я буду вскоре». Айлани скрылась в портале, и шаман поскакал к Гронгу неотразимый удар. Брат уже выстроил свежие лавины у границы сыплющихся с небес гзиртских стрел и ожидал его. Трерк сковал оцепенением обширный кусок неба, останавливая целый океан метательных снарядов, и Гронг взмахнул хрардаром. Вспыхнули тотемы, и лавины ринулись к кипящему сражению. Трерк дождался, когда они присоединятся к сечи, и снял оцепенение, обрушивая поток захваченных стрел на головы их хозяев. Удар оказался удачным. Дождь рухнувших вниз метательных снарядов накрыл четверть тумена лучников и прорядил бесконечное море гзирдов. Шаман дождался следующего вражеского залпа и повторил маневр, возвращая змеязыким лучникам их стрелы. Вскоре в темноте неба вспыхнули новые сигналы, и из боя начали выходить лавины, коим положено отступить для отдыха. Воины выносили на руках раненых, следом хромали кони. Кто-то помогал идти обессилевшему шаману. Трерк остановил еще один залп, отшвыривая его обратно, потом еще и еще. Потерь слишком много. Каждая смерть — незаживающий шрам на сердце Ругадара. Народ орков невелик и плодится не быстро, и потому любой погибший орк есть тяжелая утрата, на восполнение которой потребуется не менее 20 лет. Гзирдов же бесконечное множество. И это лишь войны. Там, в глубине бескрайней Радхаш, их ожидает 170 миллионов других песочников, большая часть из которых – женщины и дети. Весьма плодовитые женщины и весьма многочисленные дети. Женщины гзирдов дают потомство порой ежегодно. Детей пустыни рождается много, а пищи в оазисах и песчаниках мало. Не пройдет и 6 лет, как из чрева Радхаш выплеснется новая неисчислимая армада. Кто встанет у нее на пути? Шаман сковал оцепенением очередной залп и обрушил его на стрелков. Ханы песочников не испытывали недостатка воинов. Более их планы зависят от скорости накопления запасов хватфуд. Но благородные орки не зря отдают сейчас свои жизни. Ругадар будет спасен. Только эта цель позволяет Трергу сдерживать непреодолимое желание обрушить на головы атакующих всю мощь магических пластов первичных энергий. «Замена произведена!» Гронк неотразимый удар осадил коня рядом с братом. Его ноздри раздувались. Глаза пылали кипящие в крови битвой. Могучего исполина неудержимо влекло туда, в самую гущу кровавой схватки. И силе его воли можно было лишь позавидовать. «Можно отходить. Мы не слишком долго сужаем оборону». Трерк с ненавистью схватил новый вражеский залп и отправил его обратно, разгоняя до немыслимой скорости. Ливень стрел превратился в ураган свистящих снарядов и насквозь пробил несколько сотен гзирских всадников, пронзая их вместе с лошадьми. «Белый маг поведал мне, что ощутило уже 17 миллионов смертей». Шаман окинул исполненным ненависти взглядом бескрайнее море гзирдов. 6 здесь и 11 там, где пали наши отцы. Стало быть, 2 миллиона из тех 11 — это их жизни и жизни их скакунов. Из оставшихся 9 каждая 4-я смерть — это смерть гзирской лошади, ибо песочники восседают на своих конях по трое. Стало быть, доблестные ветераны орков — унесли в дар Рыдгарду Кровавому 7 миллионов песочников. «Великий подвиг!» — взревел Гронк. «Не каждый может похвастать столь славной смертью!» «Истинны слова твои, брат мой!» Трырк на мгновение закрыл глаза, вспоминая Трурга дробящий кулак. Гордость за отца будет вечно жить в его сердце. «Однако, даже если каждый из нас погибнет так же, газирды не закончатся!» Хмуро продолжил шаман. «Ибо только в этой армаде их 27 миллионов. А ведь есть еще вторая армада, оккупационные силы в человеческих королевствах и множество туменов в бескрайней Радхаш. Наши жены храбры, но им не сразить столько врагов, и потому мы не имеем права ошибиться. Посему будем сужать оборону осторожно». «Мы перебили слишком мало змеиных языков!» воскликнул Гронк. «Но мы наверстаем, время есть. Нашим отцам не придется краснеть за нас пред Редгардом Кровавым. Но рассвет близится, и подготовку ко второй части битвы лучше начать затемно. Днем ханы увидят, что мы безнадежно окружены, и пошлют часть войска дальше. «Начнем перед рассветом», — согласился Трерк. «Пока же пусть ханы считают, что победа близка». За следующие 2 часа радиус обороны сократился на еще один долгий перебег, и парящие над битвой когтекрылы заметили, что приток новых туменов в сечу прекратился. Диаметр котла, внутри которого кзирская армада зажала орков, стал столь невелик, что ханы посчитали уничтожение орды лишь вопросом времени. Военачальники кзирдов перестали опаивать своих воинов зельем хватфут и укладывали неучаствующие в битве тумены на отдых, дабы при свете дня продолжить авлийский поход. Настала пора приступить ко второй части битвы, и Трерк открыл портал шириной в 2 быстрых перебега в самом центре орских позиций. Выходящие из боя лавины вместо отдыха устремлялись в него и исчезали в предрассветной мгле. «Время пришло!» Айлани приблизилась к Трергу, разглядывая чернеющее в сумраке пятно, теряющееся вдали. «Количество моих лазаретов сократилось до 2. Ты покидаешь меня?» «Еще нет», — ответил шаман. «Но кзирды более не видят в нас угрозы, и потому мы спешим разочаровать их. Спустя час размеры нашей обороны совпадут с твоими возможностями, и ты сможешь дотянуться до всех сражающихся. Совет кланов оставит тебе воинов, что лишились в битве скакунов. Это немногим менее 100 000 хрардаров и всех лучниц». «Оставит мне? Но я не военачальник», — ужаснулась белый маг. «Я не знаю, что делать». «Военачальник у тебя тоже будет». Трерк на мгновение замер, прислушиваясь к чему-то. «И надеюсь, что не один». Он извлек из доспешного подсумка пульсирующий кристалл зова и сей же миг открыл подле себя еще один портал. «Изготовься принять раненых, люди в опасности». Он шагнул в портал и тут же оказался посреди жестокой битвы. Предрассветная тьма полыхала разрывами боевых заклятий, грохотом бьющих молний и завыванием урагана. Вокруг кипела отчаянная схватка. Люди бились с огромным количеством кзирдов, захлестнувших человеческие позиции. И среди магических потоков явственно ощущалось течение мертвой энергии некроса. В 2 размахах от шамана принц Зигфрид в окружении 3 десятков немийских гвардейцев рубился с бесчисленной толпой змеиных языков, закрывая собой синих магов. Оба близнеца лежали на покрытой трещинами глинистой поверхности, и несколько целителей торопливо творили над ними лечебные чары. Чуть поодаль 10 редонийских солдат во главе с Виконтом Вейдином испускали заклятия из боевых жезлов некроса, целя в массу кзирдских воинов, сплошным потоком рвущихся из холодного свечения портала некромосов. Мощные заклятия рвали песочников в кровавые клочья, но каждый миг из портала выпрыгивало еще большее количество змеиных языков. Боевые жезлы уже начали иссякать, утрачивая грозную силу, и натиск зирдов заставлял людей отступать все дальше. Человеческие позиции находились в полном окружении, и быстро прибывающие из портала враги стремительно распространялись по лагерю, пуская стрелы в спины волшебникам. Шаман скорее почувствовал, нежели заметил стремительное движение, и коротким взмахом руки поймал стрелу, направленную ему в глаз. Трерк швырнул ее обратно, ускоряя волшебным импульсом, и сей метательный снаряд пробил стрелку череп. Сразу после этого возмездия шаман зажег вплотную к порталу некроса высокую стену огня, и ревущее пламя принялось пожирать 10 выпрыгивающих из мертвенно-бледного перехода кзирдов. Убедившись, что приток противника прекратился, он швырнул в наседающих на принца песочников несколько боевых пульсаров и ударил потоком метеоров, выкашивая уцелевших после взрыва змеиных языков. Поверхность земли в считанные мгновения покрылась трупами, и баланс сил изменился в пользу гвардейцев. Не желая вновь оставаться без схватки, Трерк выхватил меч и в коротком поединке зарубил 2 песочников, оказавшихся поблизости. «Ваше Величество!» К нему подбежал немийский принц. Его доспехи были густо забрызганы кровью. «Вы явились как нельзя вовремя. Мы ожидаем атаки некроманта». Я не чувствую присутствия дитя некроса поблизости. Трерк внимательно прислушался к течению первичных энергий. Портал открыт из лагеря кзирдов неподалеку отсюда. Но и на той его стороне некроманта нет. Весьма странно. Что произошло? Наша первая вылазка увенчалась успехом. Зигфрид поднял забрало. Мы заманили в ловушку 150 тысяч кзирдов и уничтожили их. Наши маги, искусные в делах поисковых, сумели отыскать хана Зянымпаха. Укрытые мороком лазутчики выследили и убили его. Потом мы попали в окружение и применили маневр сужения, дабы скрыться от врага. Сие нам удалось. Однако вторая вылазка имела фатальные последствия. Кзирды вновь угодили в нашу ловушку. Но хан Хонымпах оказался не столь самонадеян, как его младший брат. Он бросил на нас огромные силы прежде, чем нам удалось перебить первую атаку. Мы выслали к нему лазутчиков и планировали удерживать оборону до их возвращения. Но внезапно прямо за моей спиной пробудился портал некроса. Оттуда хлынул поток зирдов, на бегу спускающих тетивы. Никто не ожидал подобного. Синие маги плели боевые заклятия, отбивая внешнюю атаку, и не успели прочесть заклинания магического щита. Они были сражены стрелами. Сейчас целители борются за их жизнь. Велики ли потери среди остальных магов? Трерк окинул взглядом охваченные сечей позиции. «Лазурные чародеи находились далеко отсюда», — ответил принц. «Воины успели закрыть их щитами, но несколько полковых лекарей получили стрелы в спину, и на южном участке кзирды прорвали нашу оборону. Прорыв удалось заткнуть, но внутрь обороны проникло много врагов». «Что с Хонымпахом?» «Неизвестно». Зигфрид зло скривился. «Мы не успели получить сигнал от лазутчиков. Лорд Хейконор не приходит в сознание. Кристалл Зоа был настроен на него. Они все еще в лагере Хонымпаха. Но раз на нас напал некромант, вряд ли кто-нибудь из них жив». «Я не чувствую присутствия сына некроса с другой стороны портала», — повторил Трерк. «Однако закончить начатое будет не лишнее». Он указал рукой на свой портал. «Отнесите раненых в лагерь Орды. Там их дожидается белый маг. И начинайте маневр сужения. Я вернусь вскоре». Принц отсалютовал и устремился руководить уничтожением прорвавшихся врагов. Оставшиеся без притока подкрепления кзирды оказались в меньшинстве и один за другим падали под ударами мечей и заклятий. Трерк обернулся к порталу некроса. Клокочущая пред ним стена огня продолжала пожирать песочников, исправно выпрыгивающих из мертвого свечения прямо в ревущее пламя. Кто бы ни зажег сей портал, познакомиться с ним не помешает. Заодно пришла пора испытать в деле недавно изобретенное заклятие. Он потратил на изучение камня некроса, дарующего невидимость, несколько десятков часов, и был уверен, что сможет воспроизвести его магические потоки. Пора обзавестись собственным заклятием невидимости. Шаман потянулся сознанием к порталу некроманта и скользнул вдоль формирующих его течений. По ту сторону перехода некромоса по-прежнему не было, зато обнаружился источник самого перехода. Небольшой ранец, подобный тому, что был укреплен на доспехах посла Эльхикара, возлежал на покрытом бархатом походном столе. Сам стол, похоже, стоял подле роскошного шатра, вокруг которого ощущалось присутствие множества кзирдов. Где-то относительно недалеко от того места магические потоки дрожали вибрациями боевых заклятий. Не тратя времени даром, Трерк открыл портал прямо у столика с волшебным ранцем некроса, укрылся невидимостью и шагнул в переход. Едва он оказался подле шатра, сразу же выяснилось несколько неожиданных нюансов. Во-первых, всех, кто стоял подле столика, мгновенно разорвало в кровавую труху, не оставив в целости ни костей, ни даже обрывков одежд. Во-вторых, оказалось, что его новое заклятие имело действие несколько отличное от ожидаемого. Вместо невидимости шаман оказался поглощен неким призрачным маревом, которое тут же погасило и его портал, и портал некроса, в который бесконечной рекой втекал кзирский тумен. Похоже, сие марево действительно скрывало его от посторонних глаз. Однако само по себе полностью незаметным не являлось. Несколько богато одетых кзирдов, ошалело взиравших на кровавые лужицы, оставшиеся от своих соплеменников, внезапно уставились прямо на него с великим подозрением. будто изо всех сил старались понять, видят ли они что-то в предрассветной мгле, или сие им только кажется. Самый смелый из них выхватил саблю и сделал шаг вперед, направляясь в сторону Трерга, и попал в марево. Мгновенно выяснился третий нюанс. Именно марево превратило в кровавую труху всех, кого задело, включая стол с волшебным ранцем некромосов и множество стрел, устремившихся в него отовсюду. Шаман ударил кольцом огня, сжигая незадачливых стрелков, а заодно и вообще всех, кто попал в радиус действия заклятий, в одно мгновение вычистив вокруг себя изрядное пространство. Он с сомнением оглядел обугленные остатки шатра. Отыскать среди них собеседника, скорее всего, не получится. Тем временем к месту событий отовсюду мчались сотни размахивающих саблями гзирдов. Судя по доспехам, это были воины из тумена ханских телохранителей, и Трерк попытался изловить кого-нибудь из них. К сожалению, свершить подобное оказалось весьма непросто, ибо марево раздирало в мокрую пыль всякого, кого касалось, и вообще отказывалось принимать внутрь себя никого, кроме шамана. Пришлось выйти из заклятия, дабы суметь побеседовать хоть с кем-то. Лишившись носителя, марево обиделась и осталась висеть на месте, не желая угасать. Трерк подумал, что раз заклятие не просит энергии для своего поддержания, то и не стоит оскорблять его усыплением. Развеется само когда-нибудь. А пока же оно довольно эффектно заставляло лопаться в кровавую пыль случайно задевающих его гзирдов, носящихся повсюду. Поразмыслив пару мгновений, шаман направил заклятие ближайший магический поток, расширяя марево до размеров небольшого озера, и направился прочь, удивляясь тому, что никогда ранее не подозревал, что гзирды могут столь забавно лопаться. Почти сразу в него вновь полетели стрелы, и Трерк изменил структуру окружающих себя течений первичных энергий. Магические потоки принялись бесследно поглощать метательные снаряды, и шаман сбрасывал полученную энергию в боевые пульсары. Сверх предела напитанные боевой магией бурлящие сгустки били в толпы песочников, вспухая громадными взрывами, и десятки врагов мгновенно превращались в обугленные изодранные головешки. Вскоре шаман увидел цель своей прогулки. Полсотни человеческих воинов и магов бились в круговой обороне с облепившим их бесконечным количеством гдирдов. Судя по множеству погибших, изначально людей было вдвое больше. И Трерк мысленно выразил уважение храбрым и умелым бойцам. Пробраться целой сотней в самый центр лагеря песочников – такое надо еще суметь. Подобное искусство лазутчика достойно восхищения. Но каждое мгновение кто-то из храбрецов падал, сраженный стрелой или сабельным ударом, ибо воинское мастерство людей тонуло в огромной толпе врагов. Необходимо было торопиться, и шаман протянул руки к захлестнувшей человеческих лазутчиков толпе песочников. С его пальцев сорвались крохотные искорки и быстро исчезли в змеязыкой массе. Спустя миг среди песочников в предрассветную высь взметнулся огненный смерч, и завывающий пламенем вьюн принялся пожирать врагов сотнями. Трерк обвел пылающую воронку вокруг человеческих позиций, стараясь не изжарить людей, торопливо попадавших на землю и укрывшихся щитами и волшебными чарами. Описав полный круг, шаман толкнул смерч вглубь гзирского лагеря и влил в огненную воронку мощный поток магической силы, увеличивая ревущий пламенем вьюн втрое. Сумерки мгновенно раскалились, и воздух стал обжигающе горяч. Истошные вопли, вспыхивающих от ужасающей температуры песочников, сливались с треском бушующего пламени в единый вой. И змеи-языки и тумены в ужасе разбегались в разные стороны, стремясь убраться с пути безжалостного заклятия. Покрытая дымящимися трупами пустошь вокруг вжавшихся в землю человеческих лазутчиков опустела, и вновь погрузилась в предрассветную мглу. Трерк направился к людям. Пока он шел, военачальник лазутчиков оценил обстановку и поспешил восстановить оборону. Обожженные воины, пошатываясь, поднимались на ноги, вновь составляя стену щитов, и в темноте замелькали вспышки целительных заклятий. Заметив приближающегося шамана, навстречу ему выбежали несколько лазутчиков. «Ваше Величество!» — изумленно воскликнул их командир, в котором Трерк узнал сабийского боевого мага, знакомого ему по Галтании. Мы не ожидали увидеть вас в середине Гзирской армады. Не вы одни, пожал плечами шаман. Гзирская армада в своем сердце также меня не ждала. Однако же нам стоит покинуть это место как можно быстрее. Вскоре песочники перестроят ряды и устремятся в атаку. Он коротким движением руки зажег портал. Выводите своих людей, милорд. Там их ранами займутся целители. Лорд Рангвал отдал приказ, и его воины заторопились поднимать на руки раненых. Человеческие лазутчики, унося своих товарищей небольшими группами, быстро исчезали в портале, и Трерк прислушался к вибрациям магических потоков. Войско принца Зигфрида уменьшилось вдвое. Стало быть, люди успешно провели маневр сужения и тоже выходят из окружения. Окружающие лазутчиков тумены змеиных языков обтекают ползущий вглубь армады огненный смерч, и ухтаны на ходу опаивают зельем тех воинов, кто еще не вкусил дурмана Хватфут. Вскоре враги устремятся в мощную контратаку, но одна минута у него есть. «Милорд», — Трерк поискал глазами боевого мага, — «удалось ли вам умертвить Хонэмпаха?» «К моему прискорбию нет». Лорд Рангвал стоял подле портала, и глаза его пылали непримиримой ненавистью. Боевой маг держал на руках молодую волшебницу с обожженным лицом. Изуродованная ожогом девушка была бездыханна, и из ее груди торчали две гзиртские стрелы. «Мы подкрались к самому логову хана, но оказалось, что Хонэмпах велел своим телохранителям убивать всякого, кто приближается к его шатру без особого приглашения. Мы поняли это слишком поздно, ибо охрана не подавала никаких признаков враждебности. Они беспрепятственно впустили нас в свой лагерь и делали вид, что не обращают на нас никакого внимания. В следующий миг в нас отовсюду полетели стрелы. В одно мгновение я потерял треть отряда и был вынужден вступить в бой. Мороки рассеялись, гзирды опознали в нас людей, и все находящиеся поблизости враги ринулись в атаку. Я сжег боевым пульсаром ханский шатер, но самому хану удалось избежать смерти. «Ваша спутница еще жива», — предположил шаман. «Вы не извлекли из ее тела стрелы». «Это леди Тиари, моя супруга», — ответил боевой маг, темнее лицом еще сильнее. «Она закрыла меня собой в самое первое мгновение боя. Одна из стрел пробила ей сердце, но оно еще силится биться. Если извлечь стрелу, кровотечение мгновенно изорвет сердечную мышцу. Целителям не успеть предотвратить смерть. Если не извлекать, Тиари проживет еще несколько минут. Я хотел бы провести эти минуты подле нее». «По ту сторону портала вы найдете белого мага», — ответствовал Трерк. «Обратитесь к ней. Возможно, в ее силах спасти вашу супругу». «Белый маг здесь!» — воспрял духом боевой чародей. «Я сейчас же спешу туда!» «Прежде чем вы уйдете, милорд», — шаман коротким жестом остановил волшебника. «Скажите, как вы убедились в том, что Хонэмпах жив? У вас есть отпечаток его жизненных потоков?» «Такого отпечатка у меня нет, но мастера дел поисковых внимали волшебным течением и выдали мне направление», — произнес лорд Рангвал. «Я шел туда, куда указывали магические потоки, и они все еще указывают вглубь Гзирской армады. Извольте воспроизвести себе направление, милорд». Трерк прислушался к излучениям боевого чародея. «Я не откажусь взглянуть на указывающие магические потоки». Лорд Рангвал на мгновение слился с первичными энергиями, и шаман ощутил легкое течение магии. Небольшой волшебный ветерок целенаправленно веял вдаль, туда, где бесчисленные тумены песочников уже мчались в контратаку. Сие дуновение углублялось в их бескрайнюю толпу и преследовало упитанного гзирда, облаченного в баснословно дорогие одежды. Сиятельный вельможа в окружении множества телохранителей усердно спешил прочь от места сражения, избивая скакуна окованными золотом каблуками бархатных сапог. Трерк отметил, что гзирды, несмотря на малый рост, могут быть весьма быстры, когда дело касается сохранения их драгоценных жизней. И усилием разума сорвал с привычного течения исполинский пласт волшебной энергии. В двух фиркалах от шамана старший сын Всесветлейшего из Светлейших и Величайшего из Величайших, хан Хонэмпах, гнал своего скакуна вглубь бесчисленных армий, с трудом оправляясь от страха. Он чуть было не погиб, находясь в самом центре своих войск. Ненавистные человеческие волшебники едва не убили его дважды. Как они смогли пробраться сквозь миллионы солдат? Хан с превеликим удовольствием казнил бы всех своих никчемных телохранителей. Но они и без того уже все мертвы. Это хорошо. Теперь он назначит новых стражей и установит среди них недосягаемые по своей жестокости порядки. И наплодит новых двойников, ибо они зарекомендовали себя как лучшее средство защиты ханской жизни. Они не раз умирали вместо хана. И это очень, очень хорошо. Хон Импах злобно зашипел, сужая узкие глаза до состояния тонких щелочек и вибрируя раздвоенным языком. Эта война стала приносить ему слишком много опасностей. А ведь все начиналось так спокойно. Он, как старший сын великого хана, получил от отца дозволение разграбить самое богатое из человеческих королевств. Почти что прямое заявление о предстоящем наследии отцовского титула. Хон Импах возглавил свою армию. И отец выдал ему еще 3 миллиона сабель из собственной армады. Авлия была очищена от людей за каких-то 2 недели. Остатки мерзких человечишек забились на последние клочки их королевства. И вопрос поголовного уничтожения авлийцев должен был решиться в течение ближайших 2-3 суток. Хон Импах даже не соизволил тратить на финальную битву свое драгоценное время. Он оставил с войском вместо себя нескольких двойников и сосредоточился на вывозе и сохранении отталченных братьев, награбленных у людей богатств. Добыча была огромна. Караваны ломились от распирающих их трофеев. Захваченные рабы текли в Радхаш нескончаемым потоком. Все истекали желчью и завистью при виде его добычи. Тумены братьев, разумеется, тайно пытались грабить его караваны. И требовалось охранять их тщательней. А заодно отправлять своих верноподданных нападать на трофеи братьев, дабы приумножить собственное благосостояние. Забот было выше головы. А потом появились орки, и Хон Импах узнал, что за 2 суток потерял едва ли не всю свою армию. У его братьев был праздник, они даже не скрывали своего злорадства по этому поводу и немедленно начали новый виток борьбы за отцовский титул. Но Хон Импах был упорен и искушен в интригах. Он предстал перед отцом и убедил его в том, что в авлийском поражении нет его вины, ибо она лежит на братьях, из-за эгоизма и безграмотности которых все и произошло. Один не оправдал отцовского доверия и не уничтожил орков, которые подло ударили Хон Импаху в спину. Другой не пожелал помочь ему своевременным ударом из Мергии, потребовав за вмешательство львиную долю добычи. Хон Импах поклялся, что уничтожение орков даст гзирдам еще более великое количество добычи и навсегда избавит Радхаш от их бесконечных набегов. Отец внял его словам и вновь оказал доверие, наградив новой армией. На этот раз подленьким братцам не удалось спихнуть на него все заботы. Пока Хон Импах убеждал отца, орки неожиданно появились в Сабии и уничтожили едва ли не всю гзирдскую армию, оставшуюся там на тот момент. На сторону Хон Импаха встал даже человек Аманор. Сей мерзкий союзник отца тоже заявил, что орков необходимо уничтожить в первую очередь. И даже сказал, будто у зеленокожих жлобов появился какой-то весьма опасный шаман, или даже несколько таковых. В итоге отец принял мудрое решение. Кил Импах собрал всех сыновей, кто не находился в опале, и повелел им взять всю предназначенную для войны в Нерадхаш армаду. Великий хан обязал своих отпрысков вырезать всех орков поголовно и не возвращаться, пока последний зеленый жлоб не исчезнет с лица парна. Хон Импах с готовностью принял отцовский наказ и даже разработал хитроумный план уничтожения орков, который сделает его неоспоримым наследником титула Килэмпаха. План был хорош. Сперва все братья сообща идут уничтожать армию орков в Авлии, и никто не может покинуть битву и приступить к грабежам, дабы все было честно. Потом орда будет уничтожена, и братья устремятся в Авлию, грабить последние незахваченные провинции. Но Хон Импах поступит умнее. Авлия им уже разграблена подчистую. Особых богатств братья там не найдут. Даже в тех двух провинциях, что захватили орки, добычи будет немного. Ведь орда и миллионы беженцев сожрали там все запасы продовольствия. Братьям достанутся лишь богатства двух городов. Но эту потерю можно пережить. Зато прежде, чем они завладеют трофеями, им придется потерять некую часть своих армий в битве с людьми. Хон Эмпах сразу понял, что орки не стали вырезать людей. Они заключили с ними союз. Наверняка люди обязались выплачивать им огромнейшую дань. Так что братцам придется повоевать за добычу. Они потеряют множество туменов в битве с Ордой. Далее понесут потери при штурме человеческих городов. И только потом начнут собирать караваны рабов. А Хон Эмпах на Авлию не пойдет. Он переправит через Семилу все свое войско и полностью вырежет Ругадар. Там остались лишь дети да горстка старцев и беременных женщин. Его тумены разыщут и умертвят всех за пару месяцев. И Хон Эмпах продаст Ругадар и Манору. Он уже договорился с человеком. Плата будет огромна. Синий маг поможет ему тихо и надежно избавиться от всех своих братьев. Но еще до того Хон Эмпах проведет свои тумены через Ругадар и выведет их в пустыню у самого подножия Даргалинта. Там он решительным броском захватит часть Радхаш, прилегающую к вратам в царство гномов, и обеспечит себе монополию на рынок рабов. И весь живой товар, что его ушлые братцы захватили или захватят впредь, им придется продавать ему на его условиях. А с отцом он договорится. Тем более, что тот старый не вечен. Главным в этом плане было вырезать народ орков в Ругадаре. Для этого требуется перейти Семилу. Но ее разрыв столь велик, что осуществить это невозможно. Мало того, что коням не проплыть такое расстояние, так ведь еще и речные воды бурлят злобными течениями и незримыми водоворотами, затягивая в себя все, что оказывается на поверхности великой реки. Но союзник Хон Эмпаха, маг Эманур, в знак закрепления их совместных намерений, преподнес ему весьма своевременный дар – волшебный ранец Некроса. Могучий артефакт некромантов способен пробуждать портал, протягивая его на большое расстояние. Этого, правда, не хватит, чтобы пересечь Семилу, но вскоре начнется спад большой воды. Через неделю в самом узком месте станет возможным провесить переход в прибрежные воды Ругадара. Там уже нет смертельных водоворотов, и до берега вполне возможно доплыть. Единственным минусом было то, что портал Некроса в качестве платы за перемещение мог забрать душу странника. Но у Хон Эмпаха бесконечное количество туменов, и потеря 200-300 тысяч воинов ему не страшна. Сам он в портал некромантов точно не полезет. Для этого есть двойники. Конечно, портал слишком узок, и переброска войск займет длительное время. Но помешать переправе будет уже некому. А результат стоит того, чтобы ждать. Но теперь столь грандиозный план рушился из-за появления людей. Это орки заставили их нападать на него. В этом сомневаться не приходилось. Сами люди не оставили бы свои города. Поначалу человеческое войско принесло ему изрядную пользу. Люди исхитрились убить Дзян Эмпаха, и количество соперников хана сократилось. Однако потом мерзкие человечишки пожелали умертвить и его, ударив в тыл. Хон Эмпах сразу оценил всю степень угрозы. Он не просто бросил на людей огромные силы. Он немедленно пробудил ранец некромосов и открыл портал в самый центр человеческой обороны. Его воины хлынули в тылы людей огромным потоком, и судя по тому, что на горизонте уже не сверкает зарево взрывов, уже перебили человеческих магов. Каким образом горстка их волшебников смогла подобраться к его шатрам в самом центре армии, было совершенно непонятно. Лишь его собственная предусмотрительность спасла хана. Телохранители, повинуясь строжайшему приказу, бросились убивать каких-то гонцов, приблизившихся к шатрам, и подлог раскрылся. Люди успели убить нескольких его двойников и оказались окружены. Хон Эмпах на всякий случай благоразумно удалился от шатра, где его двойник повелел ранцам Некроса. И предчувствие не обмануло хана. Вскоре все там превратилось в одну большую огненную вспышку. Что ж, сейчас Хон Эмпах удалится на безопасное расстояние и лично станет руководить уничтожением лазутчиков. Он не просто разотрет каждого из них, он украсит их головами свои оазисы. Однако, как теперь атаковать Ругадар? С ума некроса погибла. Придется убедить Иманора, чтобы он либо достал у знакомых ему детей некроса еще одну такую же, либо пусть сам открывает переход. Он же умеет пробуждать порталы. Вот пусть и послужит их общему делу. Тем более, что теперь в том, что орков необходимо уничтожить навсегда, не сомневается уже никто, даже его безмозглые братья. В первые же часы этой битвы Орда отправила в атаку миллион всадников, и они буквально прогрызли огромную брешь в позициях всех ханов. Громадные зеленокожие безумцы рубили все на своем пути, не останавливаясь, и остановить их продвижение удалось лишь ударами тысяч метательных машин. Всех зеленых жлобов перебили, но теперь огромное пространство длиною в 200 и глубиною в 20 фиракхов завалено изрубленными трупами, и войска приходится вести к месту битвы прямо по растерзанным останкам соплеменников. Мало того, что все ханы понесли серьезные потери, так еще и зельем Хватхут приходится опаивать воинов раньше, ибо бесконечные россыпи трупов, по которым они идут в сражение, изрядно снижают их боевой дух. Впрочем, теперь об этом можно не переживать. Самая тяжелая часть сражения позади. Орда окружена, и котел, в котором она заперта, сузился до несерьезных размеров. Самое позднее, к полудню, будет убит последний орк. Так что теперь нужно сосредоточиться на дальнейших действиях. В первую очередь необходимо восстановить собственную безопасность, отправить гонцов к Аманору и шпионов к братьям. Кстати, первым делом стоит починить себе бесхозные тумены Зян-Импааха. Затем... Вопли скачущих вокруг телохранителей сбили Хон-Импааха с мысли. И он в ярости выхватил саблю, намереваясь зарубить кого-нибудь из никчемных слуг. Он уже замахнулся на ближайшего из них. Как вдруг понял, что его телохранители бросают его и мчатся в разные стороны, в ужасе взирая в небо. Хан обратил взор в небеса, и глаза его расширились. Узрев исполинское море кипящей лавы, низвергающейся ему на голову,